Глава шестая. Ну вот и все. Прощай, зона. Осталось только перекинуться из сталкера в простого громадянина. Для этого, разумеется, у меня все заранее было приготовлено. Саму зону я покинул по старой партизанской тропе, тщательно размеченной вешками моими новыми знакомцами, краеведами-любителями, Гансом и Баламутом. Деньги и документы в автоматической камере хранения на автовокзале. Был транспорт, «Жигуль», запаркованный во дворе частного дома Ганса. Остается только откопать приготовленную одежду и обувь, переодеться, забрать в городе все остальное и тихо свалить в Киев. А вот с одеждой как раз и приключился непредвиденный затык. Пакет с вещами прикопан под нависающими над обрывом корнями дерева на берегу неширокой и мелководной старицы. Но на песчаной отмеле недалеко от дерева расположился с палаткой и удочками рыбачок, молодой парнишка, лет примерно 18. Я, конечно, не постеснялся бы переплыть речушку, подойти и в наглую выкопать свои вещи, а если бы тот залупнулся, то и шугануть пацана. Но я не понимал, что он здесь делает. Наблюдаю из кустов с противоположного берега старицы за парнем в течение получаса. К рыбалке он относится весьма и весьма прохладно. Заброшенные удочки напрочь забыты. Попивая пивко и не выпуская из рук смартфона, он в одних плавках развалился в шезлонге под зонтиком. Но больше всего меня смущал тот факт, что я этого паренька уже раньше видел. Это он шушукался с барменом после моего появления в баре Горинчи. Дай бог памяти, как же его звали. Ах да, румын. Возможно, его появление тут просто случайность. А может быть и нет. Не выставил ли Горинчи своих людей во всех возможных точках моего выхода из зоны? Неожиданно над обрывом мелькнуло какое-то цветное пятно. Я навел туда оптику винтовки. Оказывается, я тут не единственный наблюдатель. Девушка выглядывает из-за дерева. Симпатичная, молоденькая девушка с длинными черными волосами, в цветастом коротком сарафанчике, с небольшой сумочкой на ремешке через плечо и тоже со смартфоном. Девушка что-то набрала на смартфоне и стала с интересом наблюдать сверху за парнем в шезлонге. Парень, по-видимому, прочитав отправленное ему сообщение, недовольно сплюнул и кинул свой смартфон на раскладной столик, стоящий возле шезлонга. Девушка наверху, зажимая себе рот рукой, сдавленно захихикала. «Значит, цель у паренька не я и не рыбалка. Он хотел провести пикничок с девушкой на берегу реки, а эта стервоза над ним изгаляется. Интересно, что будет дальше?» Ведь не за просто так она притащилась сюда через лесопосадки аж за 5 километров от города. Хотя, какого черта? Нисколько мне не интересно. Я вымазан с головы до ног черной вонючей болотной жижей, которую без порошка и горячей воды навряд ли можно отстирать. В таком виде мне никак нельзя появляться в городе. Я не могу уйти без своих вещей. Так-так. А у девчушки серьезные планы на сегодняшний день. Оперевшись о дерево рукой со смартфоном, она другой рукой стащила с себя из-под сарафана трусики. Могу поспорить, что и бюстгальтера, пусть и самого крохотного, на ней тоже нет. Засунув смартфон и трусики в сумочку, девушка окликнула паренька. Паренек радостно подскочил и бросился к ней навстречу. Та, нарочито стыдливо, прижимая подол сарафана рукой, стала спускаться по тропинке, идущей с бугра. Парень попытался обнять и поцеловать спустившуюся к нему девушку, но та его, упершись ему руками в грудь, строго осадила. Парень, судя по его лицу, обескураженный холодностью своей подруги, хотел было обидеться, но девушка, мгновенно сменив гнев на милость, подставила ему свои губки для поцелуя. После поцелуя она ловко выскользнула из объятий парня и направилась к шезлонгу. Чертовка, поощряя и осаживая парня, играется с ним, как кошка с мышкой. Парень засуетился, из палатки притащил сумку, из речки выудил бутылку вина. Разложив складной стульчик, уселся рядом с девушкой. Из сумки достал пластиковые стаканчики и фрукты, открыв вино, разлил его по стаканчикам. Молодец, хорошо подготовился. Девушка, подтягивая вино и заедая его яблоком, снова стала изображать скромницу. Сидела на краешке шезлонга, поминутно поправляя подол сарафана и не давая парню невзначай положить руку на ее коленку. Спрашивается, зачем тогда она сняла с себя трусы? Меня уже начинают бесить эти игры. Парень, между тем, проявляя незаурядное терпение и не забывая подливать вино, продолжал ухаживание за девушкой. По-видимому, вино сделало свое дело. Девушка постепенно расслабилась, заливисто хохотала. Потом парень стал настойчиво уговаривать девушку, так кокетливо отнекивалась. «Ну давай же, парень, дожимай, веди ее в палатку, а я перейду реку, заберу свои вещи и незаметно уйду по своим делам». Наконец она согласилась, скинула сандалии и поднялась с шезлонга. Но, к моему огорчению, согласилась она не на палатку, а на купание в реке. Голышом, разумеется. Она заставила парня держать перед собой раскрытые махровые полотенца, пока она будет раздеваться. А что ей раздеваться? Потянула лямку бантика на шее, и сарафан упал к ее ногам. Мое огорчение резко улетучилось. Перед моим взором предстала невероятной красоты загорелая девичья фигурка с двумя белыми полосками на спине от лифа и на попе от стрингов. Девушка развернулась и побежала в воду. Восхитительная картина! Плоский животик, кучерявый черный лобок и две очаровательные формы розовой груди, размера, наверное, второго, подскакивающие и раскачивающиеся в такт бега. Жаль, что видел я все это от силы 1-2 секунды. Девушка с визгом бросилась в воду. Парень тоже не заставил себя долго ждать, бросив полотенце на песок, стянул с себя плавки и, испустив индейский боевой клич с раскачивающимся из стороны в сторону хозяйством, бросился в воду следом за девушкой. Настроение мое начало портиться вновь. Время идет, а эти двое продолжают играть в догонялки, нырять, плескаться и брызгаться водой. Резвятся, как дети, честное слово. Вот они уже и на середине речушки. Тут девушка вознамерилась сбежать от парня, поднырнув, подплыла к берегу. Парень бросился за ней в погоню и в несколько мощных грибков догнал ее уже на мелководье. Девушка попыталась подняться и на четвереньках выбраться на берег, но парень, толкнув в спину, поставил ее на колени и, ухватив руками за бедра, стал пристраиваться к ней сзади. «О как! Похоже, дальше пойдут уже не детские игры!» Девушка негромко вскрикнула и попыталась высвободиться, но не тут-то было. Парень, ухватив девушку левой рукой за роскошные длинные волосы, а правой, придерживаясь за бедро, начал ритмично двигаться. Девушка затихла. Сама виновата. За что боролась, на то и напоролась. Впрочем, возможно, и это с ее стороны была тоже только игра. Уже через минуту она, сладострастно вскрикивая, интенсивно двигала своей прелестной попкой навстречу парню в такт его телодвижений. Я припоминаю десятки форс-мажорных обстоятельств, мешавших выходу из зоны. Блуждающие аномалии, монстры, бандиты, военные патрули. Но препятствие в виде необузданного траходрома молодой парочки — такое у меня впервые. Но вот развратники, насладившись близостью, улеглись в обнимку голенькие на пляже. Парень, как кот, наевшийся сметаны, блаженно щурясь, лежит на спине. Одной рукой обнимает девушку, другую руку закинул за голову. Девушка положила голову парню на грудь и привалилась к нему бедром. При этом она, зажав в кулачке правой руки обмякшее достоинство парня, легонько его тискает, играется с ним, как с сексуальной игрушкой. Видать, еще не наигрались. Сдается мне, что долго парню без дела валяться на песке не придется. Нет, я не против сексуальной шалости молодежи. Сам, будучи молодым, брал тогда и там, когда и где давали. Но всему свое место и время, иначе это уже не шалости, а разврат. Тут им не голубая лагуна, и у меня нет времени ждать, когда эти шалуны наиграются. Мне жаль обламывать им кайф, но все же придется шугануть этих развратников с пляжа. Кругом же полно закрытых деревьями и кустарниками мест. Есть, в конце концов, палатка. Отвернувшись, чтобы не выдать свою лёжку, я довольно громко свистнул. Глянул на парочку. Свист возымел действие. Девушка подскочила и завернулась в махровое полотенце, а парень, подобрав плавки, сидя их натягивает. Вот и славненько, мой намек ими был правильно понят. Девушка, подобрав свой сарафан, пошла к столику. Бросив сарафан в шезлонг, она взяла в руку початую бутылку вина и хлебнула прямо из горлышка. Парень поднялся и, прикрыв глаза ладонью, как козырьком, стал подозрительно осматривать противоположный берег. Девушка с бутылкой в руке, покачивая бедрами, не торопясь, направилась к палатке. В отличие от парня, она не сильно обеспокоилась. Остановившись у палатки, она повернулась к парню лицом и сделала из бутылки еще один глоток. Парень, ничего не высмотрев, оглянулся на девушку. Та показала ему бутылку, мол, хочешь? Парень утвердительно кивнул ей в ответ. Тогда эта проказница, отпустив края полотенца, секунду постояв нагишом в эффектной позе и, не выпуская из рук бутылки, нырнула в палатку. «Умница, девочка! Здоровая сексуальная активность этой развратницы мне только на руку!» После того, как парень влез в палатку и застегнул молнию двери, я, выждав пару минут, поднялся и двинулся к воде. Войдя в воду по пояс, я стал разбирать винтовку на части и, стараясь не плескать, топить их в реке. Та же участь постигла и прочую мою сброю. Переплыв речку, я вышел на пляж. Невзирая на возню и писки в палатке, прямиком направился к своему дереву. Выкопав свой сверток, глянул на палатку. Девичьи ноги пятками вверх торчат из боковых ее окошек, палатка ходит ходуном, охает и стонет. Эх, хорошо быть молодым, а не побитым молью и радиацией сталкер-перцем. Глава 7. Наконец-то! Пройдя лесопосадки, сады и огороды, я вышел к окраинам городка Иванков. Надел жилет дворника. 4 часа дня. Нормально. Еще 40 минут, и я доберусь до своего пепелаца во дворе Ганса. Поменяю грязно-желтый жилет на цивильную ветровку и на машине поеду на автовокзал. Заберу в камере хранения деньги и документы и прочь из города. А уж на трассе найду какую-нибудь харчевню. Впрочем, не стоит пороть горячку, и, как говаривал Паниковский, не следует делать культ из еды. Хотя нет, это говорил Бендер. А Паниковский жаловался. «Я год в бане не мылся, меня девушки не любят». Я вынул из кармана женские трусики, которые ради шутки спер из сумочки той девчонки. Улыбаясь, воровато понюхал и быстро убрал в карман. К слову сказать, при выходе из зоны у меня у самого всегда ощущение, что я год не мылся, и от бабы с веничком в бане я бы не отказался. Черт с ними, с этими бабами. Бог терпел и нам велел. Если Ганса дома нет, то брать машину с его двора никак нельзя. Мало ли, как отреагируют на это его соседи. Разборки в дороге с ДАИ мне совершенно ни к чему. Надо бы произвести разведку. К тому же стоит пообщаться с Гансом, разузнать обстановку в городе. Интересна эта парочка, Ганс и Баламут. Много чего любопытного я узнал из болтовни Баламута и ответных реплик его друга. Ганс, зовут Иваном, школьная кличка Кацап, производная от фамилии Кацапов. Рост под 1,80 м, худой, как жердь. Зимой трудится истопником в котельной. А летом в городке работы совсем нет. Вот он и подался в черные копатели. Что еще? Несуетливый, я даже бы сказал, медлительный, но жилистый и выносливый. Увлечения — футбол и мотоциклы. Рассекает в немецкой каске, поэтому на байкерских тусовках его и окрестили Гансом. Баламут — его полная противоположность. На 2 головы ниже Ганса, крепко сбит, широк в плечах, подвижный, как ртуть, эдакий живчик. Внешностью похож на подросшего вождя краснокожих из фильма по О. Генри. Звать Давид. Школьные клички Дава и Рудик. Почему Рудик? Хрен его знает. Может, из-за цвета волос, а может, из-за фамилии Рудман. Я не спрашивал. Увлечения — выпить и подраться. Ну и большой футбол, конечно. Благо, все эти 3 увлечения можно совмещать. Специальность — боевик. Начинал Рудик как обычный футбольный фанат. Но однажды на одном из матчей в Киеве местные тифози заметили паренька, оценили его искусство и пригласили к себе в боевую дружину. Дело в том, что Рудик наловчился стрелять из рогатки, что твой Вильгельм Тель. С 30 шагов обычной галькой, выпущенной из детской рогатки, сбивает сигарету, поставленную на фильтр вертикально. Несмотря на детскость этой забавы, рогатка в ее в руках — грозное оружие. С той же дистанции стеклянный шарик или стальной от шарика подшипника, выпущенный из боевой рогатки при попадании в незащищенную шлемом голову, может выбить глаз, пробить череп, если попадет в висок, или отправить в нокаут здоровенного мужика. При этом рогатка не нож и не кастет, оружием не считается, и пронести ее можно куда угодно. Кроме того, переход из обычных хулиганов в профи сулил Рудику некоторые материальные выгоды. Выезд на сессию давал им проездные, суточные и дармовую выпивку по окончании. Но этот заработок имел один существенный недостаток — зимой футбольные матчи не проводятся. Зато всегда шумит Майдан Незалежности, то под оранжевыми, то под малиновыми, то под евро-жовто-блакитными знаменами, так что там специалисты всегда нужны, и оплачиваются они гораздо лучше, чем у тифози. Если летом Рудик вместе с Гансом занимался краеведением по местам боев Второй мировой войны, то зимой он майданил. А что ему? Родился под Львовом, жил под Чернобылем, ему что хохлы, что москали. Тем более, что и у тех, и у других враг всегда один, действующая власть в виде милиции и спецназа. Так бы и оставался Давид Рудиком, если бы однажды в баре он не попытался сманить на Майдан боевиков из дружины Горинчи, а не найдя поддержки и получив только насмешки, устроил драку. Разумеется, Горинчи это не понравилось, и он приказал вышвырнуть из бара этого майданутого баламута и больше в бар не пускать. Так за Давидом и закрепилась кличка Баламут. И, несмотря на все различия между Гансом и Баламутом, они не просто соседи, здравствуй, до свидания, а друзья, не разлей вода. Ладно, хватит лирики, надо сосредоточиться, остался заключительный этап выхода из зоны. Вот и улица Вишневая, улица Ганса. Улица действительно вишневая, с двух сторон обсажена фруктовыми деревьями, преимущественно вишнями и черешнями. Предполагалось, что она будет асфальтирована, но денег у города, видимо, не хватило, поэтому дорога только засыпана укатанной щебенкой. Улочка тихая, с редкими прохожими, облаиваемыми дворовыми шавками. На ней в толпе не затеряться, каждый человек на виду. Именно поэтому я и выбрал способ маскировки под дворника. Наблюдая за улицей, можно сколь угодно долго ковыряться в мусорном бачке. Никто не обратит на тебя внимания. А если и обратят, то из примет запомнят только желтый дворницкий жилет. Только контейнеры для мусора в частном секторе этого городка не практикуются. Тутошние жители просто выставляют вдоль дороги ведра с мусором, а мусорщики перегружают содержимое ведер в проезжающий по улице раз в пару дней мусоровоз. Так что ведра не проблема. Вон и ведро. Перешел на противоположную сторону улицы. Пустое. Не беда, буду собирать мусор по дороге. Благо, мусора тут хватает. Вороны понавыдергивали его из ведер предостаточно. Собирая мусор и осматриваясь, медленно двигаюсь вдоль улицы. Птички чирикают, дворняшки брешут, детишки копаются в куче песка, подростки катаются на велосипедах. Ничего подозрительного, все как обычно. Из нового только траншея, идущая от трансформаторной будки в сторону двора Ганса, и пустая деревянная катушка из-под кабеля. Трое рабочих в синих спецовках ковыряются в траншее почти у самых ворот Ганса. Вернее, один ковыряется, а двое других, сидя в тенечке дерева, курят. Вовремя я вышел из зоны. Даже такими темпами вскрышных работ работяги через день-два перекопали бы въезд во двор. Вот и двор Ганса. А вон и моя ласточка. Молодец, Ганс. Накрыл, как и обещал, машину брезентовым чехлом. Окна хаты Ганса нараспашку, значит, он дома. Порядок. Можно заканчивать маскарад. Дошел до конца квартала и свернул в переулок. Осмотрелся. Никого. Зашел за куст шиповника, скинув с себя жилет, затолкал его в ведро. Теперь прямиком к Гансу, уже без ведра, как обычный цивильный громадянин. Перейдя улицу, дошел до двора Ганса. Сердце кольнуло тревога. Мне не понравился быстрый косой взгляд землекопа. Может, пройти мимо? Скоро конец рабочего дня, рабочие разъедутся по домам. Да ну, глупости. Просто у меня очередной приступ паранойи. Двое других рабочих даже не взглянули в мою сторону. Решительно отбросив сомнения, вошел в калитку и, обходя свой «Жигуль», направился к дому. Подойдя к крыльцу, оглянулся на лязг калитки. Трое землекопов, нахально улыбаясь, вошли во двор. Что им надо? Может, зашли водички попить? Не обманывай себя, они отрезают тебе путь к отступлению. За спиной заскрипели доски крыльца. Я медленно обернулся. На порог вышли еще двое в штатском, один молодой, второй примерно моих лет. Оба в одинаковых строгих черных костюмах. Лица каменные, ничего не выражают. Тот, что постарше, держит в опущенной руке пистолет «Форт-12». Кто это такие, черт возьми? На отморозков Горинчи они не похожи, а призраки из конторы с копом на охоту не ходят. Значит, это ряженые милицейские опера. Или Интерпол. Или те и другие. Вот ей дурак. До желтой куртки дворника в качестве маскировки додумался, а сам, как последний лох, купился на синюю рабочую робу, траншею и пустую катушку от кабеля. Не понимаю, над чем же я прокололся. Ясно только одно, что я влип, как кур во щи. Уйти от этих пятерых у меня нет ни малейшего шанса. Впрочем, в чем они меня могут обвинить? У меня же с собой ничего нет. Разве что в краже женских трусов? И то, навряд ли та девчонка будет писать заявление об их пропаже. Тогда что? Сталкерство, связь с бритвой, похищение падре Николо Джованни, нападение на итальянских туристов, взрыв коттеджа в Сутоморе. Все шито белыми нитками, и это все еще надо будет доказывать в суде коллегии присяжных, причем в присутствии моих адвокатов. Трусы в кармане досадно. Ну ладно, буду утверждать, что это Интерпол мне их на карман подбросил. А вот фальшивый украинский паспорт и права с моей фотографией в бардачке машины и трофейный люгер с патронами в ящике для инструментов — это уже верные статьи. И не где-нибудь в Италии или Черногории, а здесь, на Украине. А уж тут люди из службы собственной безопасности моей бывшей конторы меня точно достанут. От документов и пистолета с моими отпечатками пальцев надо избавляться. Раз Интерпол не решился без меня вскрывать мою машину, надо самому активировать деструктор мусора, оборудованный мной в салоне. «Земляк, я по объявлению. Это ты четверку продаешь? Давай на нее посмотрим», — сказал я мужику в штатском, откидывая полу брезентового чехла с машины. На меня напал столбняк. Под брезентом была не моя ласточка. Да, ВАЗ-2104, красная, но не моя. У моей стекла салона тонированные, и цвет кузова не такой темный. Ничего не понимаю. Одно ясно, дела мои с каждой минутой все хуже и хуже. Рассмотреть содержимое салона я не успел. Один из землекопов, подойдя ко мне вплотную, ударил меня по руке. Брезент закрыл машину. «А вот это ты, хлопец, зря», — подумал я. «Прежде чем распускать руки, надо было вначале представиться и документы показать. А теперь сопротивление властям мне не предъявить. Сейчас я сотру с его лица наглую ухмылку». Я резко присел и в подкате сбил его с ног. Парень в падении ударился головой о переднюю стойку кузова, упал на землю и затих. Оба оставшихся землекопа бросились ко мне, штатские невозмутимо остались стоять на крыльце. А хрен ли им волноваться, в любой момент их старшой может меня подстрелить, как куропатку. Ладно, повеселимся напоследок. Я начал крутить финты руками и ногами в стиле пьяного танцора капуэйры. С таким стилем землекопы явно никогда не сталкивались, поэтому лезли ко мне напролом. Неудивительно, что уже через 2 минуты один из них сам налетел подбородком на пятку моей вытянутой ноги, после чего отлетел назад, упал на землю, как тряпичная кукла, и остался на ней неподвижно лежать. А второй, не в силах подняться, корчился на земле с выбитой коленной чашечкой. Добивать молокососа я не стал, просто поднялся во весь рост и повернулся к штатским. Старшой, сунув пистолет под мышку левой руки, лениво похлопал в ладоши. Я, прижав ладонь правой руки к груди, театрально поклонился. В ответ тот скосил глаза на молодого и коротко кивнул. Молодой, разминая кисти рук, неторопливо спустился ко мне с крыльца. «Что ж, потанцуем!» Но танцев как таковых не получилось. Молодой, несмотря на все мои потуги, раз за разом наносил мне оскорбительные шлепки и оплеухи. «Мастер, ничего не скажешь, к тому же слишком резок и быстро для меня». Ясно, в любой момент он может прекратить бой одним единственным точным ударом. А пока он со мной только играет, рисуется перед старшим, гаденыш. Или того хуже, получает от этого удовольствие. Надо наказать щенка. «Хватит, хватит, пощады, мы сдаемся!» Выставив перед собой руки, плаксиво взмолился я. Молодой самоуверенно подошел ко мне и, то ли спрашивая разрешения, то ли приказа хорошенько треснуть меня, оглянулся на старшего. Примерно этого я от него и ожидал. Схватив паренька за лацкан пиджака, хлестким ударом я подсек его левую ногу и дернул лацкан на себя. Парень упал на колено, я удушающим приемом обхватил его шею сзади. Паренек задергался, попытался руками разжать мой захват, но силенок у него явно не хватало. Он начал хрипеть. Я сжал ему горло сильней. Я мог бы свернуть ему шею, но я не хотел его убивать, а только слегка придушив, проучить. Нельзя, если ты быстрый и ловок, безнаказанно хлестать незнакомых людей по лицу. К сожалению, старшой моих педагогических изысков не понял. Саданул меня рукояткой пистолета по затылку. На какую-то секунду я потерял сознание. Придя в себя, осознал, что старшой сидит верхом на моей спине, уже заломил мне левую руку за спину и защелкнул на ней наручник. Нет, сдаваться за здорово живешь я не собирался. Я уперся правой рукой в землю, пытаясь стряхнуть с себя старшего. Но тут к его усилиям присоединился немного отдышавшийся молодой. Все, веселье заканчивается. Еще немного, и они заломят и защелкнут наручники и на правой руке. Неожиданно молодой, выпустив мою руку, ткнулся лицом в землю, а перед моими глазами по земле прокатился металлический шарик, а еще через секунду старший рухнул на меня сверху. Неужто Баламут постарался? Скинув с себя старшого, я, стоя на четвереньках, огляделся. Точно, Баламут с рогаткой в руке бежит от забора ко мне. Следом за ним, сбитый в руках, через забор перемахнул еще один паренек. «Давид, дружище, спасибо! Я уже и не чаял выкрутиться», — сказал я подбежавшему ко мне Баламуту. Тем временем второй парнишка подбежал к корчащемуся на земле землекопу и треснул его по голове битой. А вот это уже лишнее. Он и так не мог подняться. Впрочем, у паренька с землекопами могли быть свои счеты. Например, ему не нравилось, что они перекопали дорогу перед его воротами. Ладно, черт с ним, надо убираться отсюда. Я, стоя на коленях, вынул из заплечной кобуры старшего пистолет. Теперь ключ от наручников. Я стал шарить по его карманам. А вот и ключ. Голова моя дернулась, тупая боль в затылке. Кто это меня на этот раз? Неужто Баламут? Обернуться и посмотреть не успел. Земля рванула к моему лицу. Глава 8. Вместе с сознанием вернулась и тупая, ноющая боль в затылке. Голова, будто стянутая обручем, трещит, как с похмелья. Пятой точкой ощущаю, что сижу в металлическом жестком кресле. Руки безвольно лежат на подлокотниках, словно скованные. В теле слабость, не могу пошевелиться. С трудом разлепил веки. Приглушенный свет сверху, перед глазами все плывет. Смежил веки. Надо посидеть, глубоко подышать носом, немного прийти в себя. «Пришел в себя!» Откуда-то сверху, должно быть, из динамика, раздался ровный, с металлическими нотками, мужской голос. Я открыл глаза. Передо мной, в чем-то ярко-желтом, тоже в кресле, кто-то сидел. Я присмотрелся. Его руки и ноги закреплены на подлокотниках и ножках кресла капроновыми стяжками. Голову у спинки удерживает металлический обруч. Страшно знакомое лицо. «Батюшки Светы, вылитый я!» если исключить синяки и кровоподтеки на морде лица и желтый дворницкий жилет на груди. Я скосил глаза вниз, и мои руки стянуты стяжками, и на мне точно такой же жилет. Ни хрена не понимаю. — Чего ты не понимаешь? — спросил тот же голос. — Нет, рассуждая здраво, все понятно. Меня схватили, и сижу я, пристегнутый к креслу, в небольшой комнате, 2 на 2, перед зеркалом во всю стену. А за зеркалом, скорее всего, полупрозрачным, находятся они, те, кто меня схватил. Однако здравые рассуждения спотыкаются о дворницкий жилет. Откуда он взялся? Зачем меня в него обрядили? Хотят дать понять, что меня вели от окраин города или даже от самой реки? Кто? Контора? Интерпол? Или был еще кто-то третий? Не глаза даже, шалуни с пляжа. Смешно? Да не до смеха. Помнится, сэр Джон рассказывал о соскарях фармацевтических компаний, мол, суперспецы, как в слежке, так и в маскировке. «Что конкретно тебе рассказывал сэр Джон?» «Вот дела. Я уверен, что ни разу он не раскрыл рот, а голос спрашивает меня так, как будто я думаю вслух. Они меня слушают. Но как?» Я всмотрелся в свое отражение в зеркале. Никаких датчиков на моей голове нет. Правда, от кресла в стену отходит какой-то кабель. Черт, я понял. Вот отчего так болит голова. Мне в затылок, прямо в мозг, вживили шунт, с помощью которого мои мысли исчитывают. Надо быть осторожнее в мыслях. Никаких кличек и имен. Черт, сэра Джона я уже засветил. Какие еще, кроме сэра Джона, клички и имена ты пытаешься скрыть? Да пошел ты в жопу, гнида! В сердцах выпалил я. Гнида, яйцо вши, иносказательно... Ничтожный подлый человек. Далее. В жопу, вероятно, существительные в направительном падеже. Аллатив — группы пространственных падежей в финно-угорских и тюркских языках. Номинатив — жоп в мужском роде или жопа в женском. Средний род семантически не просматривается. Женский род предпочтительней, — выдал динамик голосом Буратино, как при ускоренном воспроизведении, а потом уже нормальным. Что такое жопа? О как! Слово «жопа» мы не знаем. Но какой семантический разбор? Очевидно, что я имею дело не с человеком. иностранцы, плохо владеющим русским, а с какой-то лингвистической машиной. Ясное дело, знаний о жопе ни у Дали, ни у Кирилла с Мефодием не почерпнешь. Ладно, сегодня я постараюсь обогатить словарный запас этой машины многими перлами русской ненормативной лексики. А завтра? Тварь, эта машина права. На какое-то время меня хватит. А потом что? Рыба тухнет с головы. Эта машина высушит мой мозг вначале простыми, вроде бы бессмысленными вопросами, а потом, отсеяв шелуху, двинется глубже. Ведь, находясь в сознании, я не думать не могу. Хорошо, что эта железка считывает только мысли, а не зрительные образы. Хотя не факт, надо проверить. Я мысленно представил попку той прелестницы. Вопроса не последовало. Ага, машина чисто лингвистическая. Зрительные образы она не воспринимает. Это радует, но мало что дает. Эх, если бы как сэр Джон уметь прикрывать свой мозг от ментоскопирования мыслей, или вообще уходить в другие аффиноры времени. Что такое аффиноры времени? А действительно, что они для меня? Ничего. Правда, сэр Джон говорил, что обычные люди без какой-либо подготовки в стрессовых ситуациях могут уходить в аффиноры. Тому свидетельство выживших в ужасных авиа- и автокатастрофах или рассказы людей, как они видели полет пуль им в лицо и сумели от них уклониться. Он говорил, все дело в эндорфинах или в желании выжить. А может быть, наоборот, я не помню. Хочу ли я выжить? Конечно, хочу. Эта машина, не выпотрошив мой мозг, живым меня не выпустит. Значит, надо постараться. Это как в сексе. Главное — хотение. Адреналин и эндорфины прибудут сами по себе. Я напрягся, сердце заработало, как паровой молот, кресло подо мной заходило ходуном, от напряжения в глазах потемнело, и я вывалился в другую реальность. Глава 9. Другая реальность на поверку оказалась просто реальностью, причем весьма и весьма неприглядной. До сего дня в багажниках машин мне ездить никогда не приходилось, но то, что сейчас я, скрюченный в три погибели, трясусь на ухабах в темном и пыльном, пахнущем машинным маслом и бензином багажнике, не вызывало сомнений. Руки скованы наручниками за спиной. Ощупал как смог свою одежду. Дворницкого жилета на мне не было. Осторожно потерся головой о днище багажника. Само собой, никакого шунта в затылке тоже не оказалось. По ощущениям, была только большая болючая шишка. Все ясно. Желтый жилет, шунт в голове и лингвистическая машина — плод больной фантазии контуженного мозга. Единственное, что мозг оценил правильно, — это безысходность моего положения. Черт, да чего же болит затылок? К гадалке не ходи. Это баламут, сука, вырубил меня, выстрелив из рогатки мне в голову стальным шариком. Скорее всего, он же меня сейчас и везет в багажнике своей ржавой копейки. И, судя по размеренному стуку колес, везет он меня не куда-нибудь, а прямиком по щербатой бетонной дороге в страйк-клуб. Хреновые у меня дела. Горинча передаст меня мастерам заплечных дел из конторы. Те уж постараются выпытать из меня все. А потом над тем, что от меня останется, будет суд. Суровый, но скорый. Разумеется, без лишних буржуазных предрассудков. То есть без адвокатов и присяжных. Исполнение приговора тоже не заставит себя долго ждать. Пуля в затылок, яма, а сверху зальют бетоном. Глупо надеяться, что Интерпол и на этот раз сумеет меня вычислить и выручить. И уж совсем смешно рассчитывать, что во мне вдруг неизвестно откуда проявятся феноменальные суперспособности дварфов к перемещению в аффинорах времени. Вот почему я занялся крышкой багажника, пытаясь сорвать замок, выдавив крышку ногами. И все же, на чем я лоханулся? Где совершил ошибку? Уходя в зону, я не хотел оставлять свою ласточку на какой-нибудь платной стоянке, не хотел светить номера. Решил лучше заплатить Гансу с баламутом, чтобы те прикрыли машину от посторонних глаз, например, брезентовым чехлом, и поохраняли ее до моего возвращения. Я был уверен, что уж Ганс с баламутом меня к конторе не сольют. Ганс побоится признаться Горинче, что у него есть собственный проход в зону, и к тому же он водит туда гостей. За такое, с позволения сказать, самостийное кураторство зоны можно поплатиться не только здоровьем, но и жизнью. А баламут не выдаст друга и подельника, и вообще он в бар не вхож. Хорошо, допустим, я недооценил Горинчу. Он, конечно же, мог предложить за мою голову такую сумму, что парни потеряли все — и страх, и совесть. Но в засаде сидели не они, а менты и Интерпол. Каким образом последние вышли на мою машину? Положим, как-то вышли и сумели вывести ее со двора, подменив другой. Но как им удалось вскрыть машину и обезвредить все мои ловушки? А вот это ты зря. В Интерполе работают отнюдь не дураки. И вывести сумели, и вскрыть. Значит, у Интерпола теперь на меня есть все. И фотографии из документов, и отпечатки пальцев, и потожировые следы. Даже если мне каким-то чудом удастся вырваться из цепких лап конторы, то Интерпол меня теперь везде сыщет. В их распоряжении будут полицейские силы всего мира. Ладно, пусть я идиот. Мало того, что вляпался в засаду, так еще и затеял бессмысленную драку. Но и эти козлы тоже хороши. Позволили двум сопливым пацанам, вооруженным всего лишь рогаткой и битой, отбить меня у них. И прекрати ты истерить. Перестань дергаться. Ни замок сломать, ни крышку багажника отогнуть у тебя не получится. Хотя копейка баламута и ржавая корыта, но сделана она была в прошлом веке в СССР, не в пример теперешнему китайскому новоделу. Тогда и там на толщине металла не экономили. Кстати, о баламуте. Получается, что засада во дворе Ганса была двойной? Допустим, что это моя дурацкая выходка спровоцировала баламута с его дружком «впрячься за меня». Но то, что они следили за Интерполом, это ясно. Машина свернула налево, шины зашуршали по гравийке. Выходит, везут меня не в страйк-клуб. А куда? Может быть, в охотничий домик Горинчи? Эх, хорошо, сауна, холодное пиво с таранькой, девочки. Плохо, что все это не про мою честь. Но и в плохом можно отыскать хорошее. В домике не то, что в страйк-клубе. Минимум охраны, от силы 2-3 человека. Я стал сжимать и разжимать пальцы, стараясь разогнать кровь в затекших руках. Так, кончики пальцев стали покалывать иголочки, кровообращение в руках восстанавливается. Поворот направо, шуршание шин прекратилось, машина затряслась и заскрипела рессорами на ухабах грунтовой дороги. Скорее всего, в охотничий домик. Не собирается же баламут просто вывести меня в лес, грохнуть и закопать. Это было бы слишком просто. Хотя не знаю, я уже не понимаю логики событий. В любом случае, мне надо готовиться дать свой последний бой. Для начала надо выказать противнику свою слабость, обморочное состояние. Для того, чтобы имитировать обморок, надо постараться снизить число сердцебиений примерно до 40 в минуту. Отбросив посторонние мысли, я сосредоточился на дыхательных упражнениях. Напрягая грудину и задерживая дыхание, я стал замедлять сердечный ритм, и тем самым уменьшать объем перекачиваемой сердцем крови. Благо, в сталкерскую свою бытность я уже проделывал такие штуки. Скрипнули тормоза, машина остановилась. Закрякал клаксон. Должно быть перед воротами. Через минуту машина тронулась и, немного проехав, вновь остановилась. На этот раз двигатель заглох. Хлопнули передние двери. Кажись, приехали. Надеюсь, сейчас я получу ответы хотя бы на некоторые свои вопросы. «Баламут, какого хрена? Ты зачем сюда приехал? Я тебе что велел?» — раздался раздраженный голос Горинчи. «Это ты вон у костыля спроси», — с вызовом ответил Баламут. «Шеф, это... В баре сказали, что вы здесь. Мы, это... Взяли волчару?» — ответил незнакомый мне голос. «Кого вы взяли?» — переспросил Горинча. «Ну, этого, Бирюка», — ответил незнакомец. «И где он?» — недоуменно спросил Горинча. «В багажнике», — ответил все тот же голос. «Костя, ты что, совсем охренел? Я что велел? Я велел перехватить его, если он объявится вблизи дома Ганса, предупредить о засаде, сказать, что из города ему самому не выбраться, чтобы он сам на меня вышел. А ты что?» — сказал Горинча. «Так это... Так получилось», — виновато ответил Костыль. «Вот я и спрашиваю, как так могло получиться?» «Баламут, открой багажник», — велел Горинча. «Вот, оказывается, как. Дела мои не так уж и плохи. Однако торопиться, приходить в сознание пока не следует». Звенят ключи, крышка багажника с жалобным скрипом открылась. «Твою мать! Заставь дурака Богу молиться! Он мне живой был нужен!» — вспылил Горинча. Кто-то прижал пальцы к моей шее. «Пульс слабый, но есть. Живой он, дышит, только без сознания. Это Костыль его битый по башке долбанул», — услышал я через некоторое время голос Баламута. «Прости, друг Давид, что я на тебя возвел напраслину». «А лицо ему кто разбил?» — спросил Горинча. Надо же, в полудраке я почти не ощутил ударов по лицу, но мой мозг, находясь в полуоморочном состоянии, все же оценил мой вид и показал в зеркале мне мое лицо. Губы разбиты, это точно. Я вот только сейчас ощутил во рту привкус крови. «Он... это... сам...» — начал Костыль. «Ты что несешь? Ты что, за дурака меня держишь?» — возмутился Горинча. «Нет, что вы, шеф, не держу. Он действительно сам... это... напал на ментов в засаде». Начал было опять Костыль. «А ты где был? Я для чего тебя там поставил?» — озлился Горинча. «Я это... безвылазно... трое суток...» — начал опять мямлить Костыль. «Все, умолкни. Баламут, рассказывай», — сказал Горинча. «Я сделал все, как ты велел. Собрал местную мелкую шпану с велосипедами, показал им фоторобот Бирюка, пообещал, что первому, кто его увидит и доложит мне, куплю скутер. Пацаны с утра до вечера непрерывно колесили по всем улочкам нашего култука. Но Бирюк каким-то образом средь бела дня прошел к дому Ганса, никем не замеченный», — начал рассказывать Баламут. «Вот-вот, это, и напал на ментов», — влез Костыль. «Заткнись, тебе говорю!» «Баламут, продолжай», — велел Горинча. В засаде было 5 архаровцев. Трое в рабочих спецовках копались в траншее возле ворот, и двое в штатском в доме Ганса. Как только Бирюк пошел во двор, менты в робах перекрыли ему выход, а люди в штатском вышли из дома, причем с оружием. Несмотря на это, Бирюк напал на ментов первым. Устроил там такой махач, вы бы видели. Двоих в робах вырубил сразу, а третьему сломал ногу. Потом он сцепился с молодым из штатских. Молодой оказался из борзых, спец по единоборствам. Но и его Бирюк сбил с ног и захватил сзади шею. И он бы свернул молодому шею, если бы их старший не долбанул его рукояткой пистолета по затылку. Но и после этого штатским никак не удавалось заковать его в наручники. Тогда я говорю Костылю, мол, надо помочь мужику. Костыль говорит, давай. Но я и снял штатских, выстрелив из рогатки им в головы стальными шариками, — рассказал Баламут. «Ну, а потом?» — спросил Горинча. «Потом мы перепрыгнули через забор во двор Ганса, где этот дебил вначале загасил битый мента со сломанной ногой, а потом и Бирюка вырубил», — ответил Баламут. «Костя, будь ласков, объясни, зачем ты это сделал?» — вкрадчиво спросил Горинча. «Шеф, так я это... испугался я. Вы только гляньте на его зверскую рожу. К этому волчаре и к безоружному было страшно подходить. А тут он вынул из кобуры штатского пистолет. Стал бы он там разбираться. Да он бы положил там всех. Вот я его и того успокоил. И в наручники». Более-менее внятно ответил Костыль. «Ладно, Костя. Как говорится, победители не судят. Сумел перехватить и доставить, и самое главное, хвоста за собой не привел. Молодец!» — похвалил Костыля Горинча. «Сыволочка соглазая, Горинча. Ему бы заехать битой по башке. Вот это было бы ладно. Пора оживать». Я задышал чаще и открыл глаза. Возле багажника стояли Горинча в дорогом английском халате и Баламут с Костылем. А за их спинами, в камуфляжной форме и вооруженные резиновыми дубинками, еще трое парней. Должно быть охранники. «Шеф, он того... очухался. Наручники снять?» — спросил Костыль. «Наручники? Нет, наручники снимать не надо. Давай сюда ключ», — сказал Горинча Костылю и уже обращаясь ко мне. «Извини, Бирюк, ничего личного. У руководства конторы к тебе есть ряд вопросов». «Паскуда колченогая! Иуда! Вот я нутром чуял, что Горинче доверять нельзя. Значит, это все же он пытался бритву взорвать». «Берегись, Горинча, по лезвию бритвы ходишь», — сказал я ему, намекая на то, что мой друг Бритва по-прежнему на свободе. «Ты даже не представляешь, насколько ты прав. Сам видишь, с какими волкодавами приходится дела делать», — ответил Горинча и уже в сторону Баламута. «Спокойно, Баламут, не дергайся. Свою часть уговора я выполню. Ганса выпустят. А насчет него я тебе ничего не обещал». «Вот оно как! Ганс влип в какую-то историю, а Баламут, оказывается, старался выручить его». «Все понятно. Дружба — это святое. Я вот тоже вписался в это дело из-за друга». «Андрей, Петро, вынимайте дорогого гостя из багажника, поставьте на ноги. Алексей, обшмонай его», — скомандовал Горинча. «Чисто, ничего нет», — сказал Алексей, обшарив мои карманы. «Шеф, это... вот были у него в кармане», — сказал Костыль, передавая Горинче женские трусы. «И зачем ты их забрал?» — удивленно спросил Горинча, повертев трусы в руках. «Я думал, это... что-то важное. Не будет же сталкер просто так за собой женские трусы таскать, — на полном серьезе ответил Костыль. — А ну-ка, надень трусы себе на голову. Надень, надень. — Ты молодец, Костя. Теперь я вижу, это опознавательный знак для своих, а пароль у них — трусы на дереве, — в тон ему сказал Горынча. Охранники и Баламут, сдерживая смех, ставленно захрюкали. Я, несмотря на всю серьезность своего положения, тоже не сдержался, прыснул смешком. Костыль, смутившись, поспешно стянул со своей головы трусы и сунул их в карман моей куртки. «Ладно, шутки в сторону. Андрей, Петро, ведите гостя в дом, прикуйте наручниками к батарее. Алексей, иди с ними, подстрахуй, а то не ровен час взбрыкнет». Охранники, подхватив меня под локотки, отвели в просторный холл дома и, подбив мне ноги, поставили на колени лицом в угол, после чего расковали мне левую руку, а правую приковали к трубе, идущей к батарее. Как только парни убрали от меня свои руки, я развернулся и сел в угол на пол. Один из охранников вернулся на улицу к Горинче, а двое других отошли в противоположный угол холла и уселись там на стуле возле столика с разложенным шеш-беш, но играть не стали. Просто сидели и пялились в телевизор с приглушенным звуком. Минут пять ничего не происходило. Потом завелся мотор «Жигуля» и взревел двигатель мотоцикла, и машина с мотоциклом куда-то укатили. Через 15 минут, уже в деловом костюме, обычной своей шкандыбающей походкой, в холл вошел Горинча. В руках он принес две наплечные портупеи с пистолетами Макаров. Охранники вскочили на ноги. Горинча молча передал им портупеи, те стали неспешно их прилаживать. Потом Горинча подошел ко мне, склонился надо мной и, делая вид, что осматривает мои наручники, незаметно сунул мне в руку какой-то небольшой металлический предмет. Я ощупал его. Ключ от наручников. Вот дела. Жду тебя за первым поворотом дороги. Пацанов не покалечь. Тихо, почти одними губами, прошептал Горинча. Потом он вернулся к охранникам. Парни, слухай сюда. Алексея на мотоцикле я отправил вслед за Баламутом. Они отгонят копейку поближе к городу и сожгут ее в каком-нибудь овраге. Потом Алексей отвезет Баламута в страйк-клуб и вернется сюда. Пока его не будет, в сторожке у ворот посидит Константин. Оружие я ему не даю, а то еще натворит делов, дуболом. Вся ответственность на вас. С этого глаз не спускать, одного не оставлять, наручники не снимать. Если начнет бузить, можете навалять ему пиздей, но только аккуратно, без фанатизма. По голове бить запрещаю. Я же поеду в город, разузнаю обстановку. Если все будет более-менее тихо, часа через 2-3 пришлю за ним машину, иначе посидит тут до утра. «Все, я уехал», — сказал Горинча и, развернувшись, вышел из холла. На дворе тихо заурчал мотор Мерса Горинчи, и машина укатила. Охранники, немного постояв, расселись возле шеш-беш и стали по очереди метать на доску кости и двигать шашки. Итак, что делать, вроде ясно. Горинча всем раздал четкие инструкции. «Я, значит, должен побузить, а мне за это пиздей». «Вообще-то не хотелось бы». С меня на сегодня их и так предостаточно. Но делать нечего. Кряхтя и тихо охая, я поднялся. Охранники, занятые игрой, только мельком глянули в мою сторону. — Эй, служивые, мне бы в туалет по малой нужде, — обратился я к парням. — Потерпишь, скоро за тобой приедут, тогда исправишь свою нужду, — отозвался один из них. — Парни, я серьезно, очень надо, — выждав пару минут, снова обратился я. В ответ ноль внимания. Немного позвенев наручниками, я, повернувшись к охранникам спиной, отстегнул наручники от трубы. Держась рукой за трубу и прикрывая руку телом, я стал притоптывать, изображая нетерпение. — Фашисты, суки бандеровские, не могу я больше терпеть! — выдал я охранникам. Последовали ухмылки и смешки, но игру парни не бросили. — Ясно, словесными оскорблениями их не пронять. Придется оскорблять действием. Я, расстегнув левой рукой ширинку, стал отливать прямо в катку с пластиковой пальмой, стоящей возле батарей. Услышав журчание, один из охранников обернулся ко мне. — Андрей, ты посмотри, что эта паскуда делает! — обратился он к напарнику. — Вломи ему хорошенько, Петро! — глянув в мою сторону, ответил тот. Петро поднялся и, вынимая из петли на поясе резиновую дубинку, в развалочку пошел ко мне. Не доходя до меня примерно метр, он сделал замах дубинкой, намереваясь врезать мне по плечу. Я сам шагнул к нему навстречу, левой рукой блокировал и отвел удар дубинки, а кулаком правой руки, усиленным дужкой наручников, саданул ему в солнечное сплетение. Петро, ловя воздух ртом, стал медленно оседать. Прежде чем он успел опуститься на колени, я выхватил у него из кобуры пистолет, снял предохранителя и нацелил на второго охранника. Тот, с поднятой над доской рукой, замер, видимо, соображая, успеет ли он выбросить кости и выхватить из кобуры свой пистолет. «Даже не думай. Мне человека убить, что высморкаться. И с такой дистанции я не промахнусь. Просто положи кости на доску и руки в гору», — сказал я, взводя курок. Паренек, поколебавшись, повиновался. Переступив через лежащего на полу Петро, я пересек холл. Уперев ствол пистолета в лоб перепуганному парню, я вынул из его наплечной кобуры пистолет. Отступив на пару шагов, я дулом пистолета указал ему опуститься на пол и ползти к батарее в угол. Усевшись на его место, я сунул один пистолет в карман куртки, а второй положил на столик. Освободив свою правую руку от болтающихся на ней наручников и швырнув их через весь холл к ногам охранников, я скомандовал. «Как там тебя, Андрей? Ну-ка, пристегни себя и своего дружка к батарее!» Парень, ошалело таращась на меня, не пошевелился. «Не зли меня! Два раза повторять не буду!» — сказал я, поднимаясь и беря со столика пистолет. Парень суетливо подобрал наручники, помог уже пришедшему в себя Петру подползти ближе к батарее и, перекинув наручники через трубу, пристегнул свою и напарника руки. «Так, молодца! А ты ничего не забыл?» «Правильно, отстегни с ремня свой ключ от наручников и швырни мне. Вот и ладушки». Ну, вот и все. Осталось накостылять костылю, и можно заканчивать эти голодные игры. Впрочем, костыль может подождать, а вот съесть чего-нибудь не помешает. Я направился к двери, за которой, по моим предположениям, должна быть кухня. И точно! Кухня с огромным двухдверным холодильником. Открыл одну дверцу и застыл. «Чтоб я так жил!» Я сглотнул слюну. Чего тут только не было. Водка хортится, и пиво разных сортов, балыковая нарезка и чищенные спинки таранки в пластиковых упаковках, консервные банки с печенью трески и крабовым мясом. Посидеть бы, попить пивка. Только вот рассиживаться времени совсем нет. Открыл вторую дверку. Сало, мясо, колбаса. Вот это подходяще. Ухватив палку копченой колбасы, я закрыл дверцы холодильника. Откусив прямо от палки кусок колбасы, я вышел в холл. «Я так понимаю, парни, девочек сегодня в сауне нет?» «Ну, тогда я пошел. Пока», — сказал я охранникам, прожевав колбасу. Выйдя из дома и держа в левой руке пистолет, а в правой — колбасу, я быстро пересек двор и вошел в сторожку у ворот. Костыль, увидев меня, вначале опешил, вытаращив глаза, потом сошел с лица, стал белый, как мел, потом зачем-то попытался вскочить с кресла. Я легонько треснул его по лбу палкой колбасы. Костыль рухнул в кресло. — Ты куда собрался, сучонок? Я тебя теперь как тузик грелку! Состроив злобно садистскую рожу, начал я цедить сквозь зубы заготовленную для костыля тираду угроз. Начал и осекся. Костыль с бессмысленным выражением лица и отсутствующим взглядом безвольно полусидел, полулежал в кресле. На его штанах в районе ширинки расплывалось темное пятно. — Твою мать! Неужто окочурился? Отложив на стол колбасу, я приложил пальцы к его шее. — Фух, живой! Слава богу! Просто в обмороке! — Извини, Горинча, я лишь хотел его немного постращать. И треснул я его не сильно, не собирался я его врубать и калечить. Скорее всего, это он с переляку лишился чувств. Хрен с ним, с костылем, очухается. Теперь осталось выяснить у Горинчи, что это за кутерьма тут творится. Забрав палку колбасы, я вышел из двора через калитку сторожки. Глава 10. Вечер в лесу — краткий гость. На лес стремительно опускается ночь. В безоблачном небе зажигаются первые звезды, и где-то там, над горизонтом, должна восходить молодая луна. Толку от нее, вкупе со звездами, в ночном лесу будет мало, но все же хоть что-то, иначе была бы вообще темень, глаз выколи. Не люблю я лес, в особенности ночью. Это только волкам ночной лес дом родной. А я, хоть и кличут меня Бирюк, одинокий дневной волк посткурбанизма, то есть заброшенных хуторов, оставленных ПКТ, руин покинутых городов, могильников и аномальных полей. Конечно, в отличие от лесов зоны, в этом лесу мне, вооруженному, опасаться совершенно некого и нечего, тем более, что двигаюсь я не через бурелом, а по лесной дороге. И даже если Горинча где-то там за поворотом меня не ждет, я сумею уйти достаточно далеко и тем самым оторваться от погони. То, что погоня, ночная или утренняя, будет, при любом отношении ко мне Горинчи, я не сомневался. А как я сам отношусь к Горинче? Это действительно вопрос. Не знаю. За каких-то полчаса я поменял свое мнение о нем 3 раза. Одно ясно. Горинча ведет какую-то свою игру по своим, пока непонятным мне правилам. И мне, хочешь не хочешь, придется в этой игре участвовать. Впереди просвет. Эта грунтовка упирается в гравийную дорогу. Глянул налево. Не обманул Горинча. Всего в каких-то 20 метрах на обочине дороги припаркован его мерз. Габариты включены, в салоне горит свет. Сам Горинча, стоя возле открытой дверцы, прикуривает сигарету. Я опустил пистолет и, не торопясь, пошел к машине. Услышав мои шаги, Горинча повернулся в мою сторону. Как только я приблизился, Горинча, невозмутимо глянув на пистолет в моей руке, выкинул недокуренную сигарету, приложил палец к своим губам и открыл заднюю дверцу машины, мол, молчи и полезай. Все ясно. Горинча по-прежнему возит в своей машине жучки. Убрав пистолет в карман, я забрался в салон машины и тихо прикрыл за собой дверь. Горинча уселся на водительское место, нарочито громко хлопнул дверцей, завел двигатель и стронул машину с места. «Едем. Выехали на бетонку. Спрашивается, а куда это мы, собственно, едем? Не в город же? В город мне ехать никак нельзя. Опасно. Хотя, какого черта? Где мне теперь не опасно? Ладно, в город так в город. Надеюсь, Горинча понимает, чем он рискует в случае чего». Горинча слегка повернул зеркало заднего вида, время от времени бросает на меня косые взгляды. Впрочем, какие при его косоглазии могут быть у него взгляды? Так что и не поймешь, нервничает он или нет. Я вот лично нервничаю, а когда я нервничаю, мне всегда жрать хочется. Я достал из-за пазухи палку колбасы и принялся ее грызть. Взгляд Горинчи окосил еще больше, он даже обернулся посмотреть. И что? Ну, прихватил палку колбасы, что такого? Чай не совсем чужие люди, сочтемся. Вот зараза. Еда в сухометку не прошла даром, на меня напала икота. Не самое страшное за последнее время напасть, но все равно неприятно. Горинча хмыкнул, полез в бардачок и достал для меня бутылочку минералки. Я запил, но икота не унималась, а стала даже громче. Горинча недовольно скривился и включил музычку. Стараясь побороть икоту, я стал задерживать дыхание. Так в борьбе с икотой мы и доехали до въезда в город. Тут мне стало не до икоты. На въезде был организован временный милицейский блокпост. Я вынул из карманов оба пистолета. Горинча покрутил головой, показывая мне глазами, мол, не паникуй. — Не ссы, каштанка, я Дубровский, — сказал Горинча вслух, сбрасывая скорость перед блокпостом. Что он этим хотел сказать? Фамилия у него и действительно Дубровский. И что? Может, он какой депутат, и его машина досмотру не подлежит? Или он анекдот какой вспомнил? Тогда при чем тут каштанка, когда должна быть Маруся? Или это шутка, намек на мой ник? Да шутится, гад. Я снял пистолет из предохранителей. Горинча оказался прав, я зря нервничал. ДПСник нетерпеливо махнул палкой, мол, проезжай, не задерживай. Менты проверяли только выезжающие машины, мы спокойно проехали блокпост. Кстати, икота прошла сама собой. 15 минут езды по городу, и мерз остановился возле ночного супермаркета. Горинча вынул из кармана связку ключей с брелком и указал на дом на противоположной стороне улицы. Понятно. Ключи от квартиры в этом доме. Потом Горинча показал мне брелок, слегка наклонив его. На брелке был изображен знак зодиака «Рак». Понятно. Чего же не понять. Квартира номер 69. Я взял у него ключи. Убрав ключи и пистолеты в карманы куртки, я вышел из машины. Горинча вышел вслед за мной и, поставив машину на сигнализацию и, не сказав ни слова, направился в магазин. Что ж, ясно, накупит продуктов и тем самым обеспечит разумное объяснение цели своей остановки в данном месте. Я развернулся и, не торопясь, отправился гулять по ночным улочкам города. Надо проверить, не прицепилась ли к нам при въезде в город наружка. Пошатавшись минут 40 и не обнаружив за собой хвоста, я вернулся к дому, на который мне указал Гарринча. Набрал на домофоне цифру 69, никто не откликнулся и дверь мне не открыл. Вот и ладушки, сам открою. Приложив к домофону кодовый ключ, открыл дверь. Так, третий этаж, вот и квартира. Звонить смысла не имело, я и так понимал, что в квартире никого нет. Я открыл дверь своими ключами, вошел в прихожую и включил свет. Закрыв дверь, я обошел квартиру. Двухкомнатная квартира, сквозной проем — это хорошо. Есть возможность для отхода через противоположный от входа в дом балкон. Правда, третий этаж, высоковато прыгать, но, даст бог, делать это не придется. Судя по обстановке, квартира принадлежит женщине, но в прихожей есть большие тапки, а в ванной — бритва и мужской халат. Вот и ладненько, можно принять ванну. Едва я успел после ванны приготовить на кухне чай, как раздался звонок домофона. Положив пистолет в карман халата, я сходил в прихожую, посмотрел на монитор. Пришел Гарринча. Он-то мне и нужен. Я впустил Гарринчу в подъезд и открыл входную дверь. «Извини, тапков я тебе предложить не могу. Были одни, и те уже заняты. Проходи на кухню так. Я как раз чай заварил», — сказал я, впуская Гарринчу. «Так что происходит во вверенном конторе тебе городе?» — спросил я, разливая чай по чашкам. «Если кратко, то тебя разыскивает Интерпол», — ответил Гарринча, принимая у меня чашку с чаем. «А тебе-то что с того? У нас с тобой вроде шапочное знакомство. Здравствуй, до свидания», — сказал я. «Тебя разыскивают по тому же делу, что и бритву», — ответил Гарринча. «И что?» — спросил я. «А то, что бритва — мой друг. Я ему по гроб жизнью обязан. Ты посмотри на меня. Я весь искалечен, но я жив. А жив я только потому, что после того, как меня изломала аномалия, эта бритва случайно нашел совсем незнакомого ему человека и на себе вытащил меня из зоны», — ответил Гарринча. «Ладно, выкладывай все по порядку. Будешь еще чая?» — спросил я. «Нет, давай выпьем чего-нибудь покрепче. Достань из холодильника коньяк и лимон», — ответил Гарринча. «С чего начинать?» — спросил он после того, как я разлил коньяк по фужерам. «Начни с Ганса», — ответил я. «Так вот, неделю назад...» Нет, чуть больше недели. Ко мне в бар прибежал Баламут. Просил помощи. Ганса замели в ментовку. Я спросил, за что? Баламут начал мне гнать какую-то пургу, мол, к Гансу из Киева приехал на машине знакомый. Они вдвоем, прихватив резиновую лодку, ушли на рыбалку. В это время в машине где-то что-то коротнуло, и она загорелась. Баламут, как его сосед, заметил это, вызвал пожарных. Пожарные приехали быстро. Но к их приезду салон машины уже выгорел полностью. Огонь пожарный потушили, бензобак не взорвался, но во время тушения рвались патроны. Поэтому на следующий день, когда Ганс вернулся с рыбалки, его забрали в ментовку, а машину со всем ее содержимым со двора вывезли. «Не люблю я Баламута. А вот Ганс мне нравится», — продолжил Гарринча. «Поэтому я позвонил кое-кому, навел справки. Оказалось, что Баламут не врет. Почти не врет. Машину вывезли, потому что в ней нашли сгоревшие останки разнообразной шпионской аппаратуры. Я так понимаю, это ты сам салон машины превратил в мусоросжигатель?» Я утвердительно кивнул. «Вот-вот, я так сразу о тебе и подумал», — сказал Гарринча, закусив коньяк лимончиком. «Кроме того, в машине обнаружили трофейный люгер и немецкие ордена и медали времен Второй мировой войны. А Ганс с Баламутом — черные копатели. Но я поприжал маленько Баламута, он мне про партизанскую тропу и рассказал. Короче, пока Ганс выводил тебя в зону, Баламут решил девчонку на машине покатать, но не на своей развалюхе, а на твоей. Машину он вскрыл, а салон возьми и полыхни сразу в нескольких местах. Черт, вот вроде бы все предусмотрел, все рассчитал, а вот о таком даже и подумать не мог. Привык иметь дело с умными людьми и никакой защиты от дурака не предусмотрел». «Баламут он и есть Баламут. Кстати, это я его так окрестил. Так ты знаешь, он, несмотря на свою заносчивость и дрочливость, легко эту кличку принял. По-моему, она ему даже нравится», — сказал Гарринча, как бы в ответ на мои мысли. «Я заметил, ты своих людей по именам называешь, а этих двоих по кличкам», — сказал я. «Ты это о Косте, Бирюк? Так Костыль — это не кличка, а прозвище, детское прозвище. Кличку надо заслужить. А уж плохая кличка будет или хорошая, это не важно. Что заслужишь, то и будешь носить. И тех, кто кличку заслужил, Я называю по кличке, — ответил Горинча. — А что там по Интерполу? — спросил я. — Вот. Менты сработали оперативно. По номерам вычислили хозяина машины, а тот утверждает, что он на Медне машину продал. Кому? А хрен его знает кому. Во всяком случае, паспортные данные — откровенная фальшивка. Составили фоторобот покупателя и переслали его из Киева к нам. Вот тут-то он и попался на глаза Интерполу. Оказалось, что у них самих есть фоторобот, причем весьма и весьма похожий на присланный. Вот, полюбуйся. Горинча вынул из кармана пиджака и передал мне два сложенных в четверо листочка. Я развернул листы и посмотрел. Первый — не фонтан, весьма расплывчатый. А вот второй — вполне сносный для опознания. «Сам понимаешь, с этого момента Ганса начали колоть по полной», — продолжил Горинча. «Уже не на угон машины, как до этого, а на похищение человека и, возможно, в его убийстве». «А что Ганс?» — спросил я. «Ганс в фотороботах владельца машины признал. Но это все, что он признал, хотя прессовали его в КПЗ основательно. Продолжает твердить, что знакомый попросил оставить машину во дворе и показать рыбные места. Где тот сейчас рыбалит, Гансу неизвестно. Никаких немецких орденов и оружия он в глаза не видел. Что за аппаратура была в машине знакомого, он понятия не имеет. Тот еще ариец. Из такого может выйти отличный сталкер», — ответил Горинча. «И что теперь с ним будет?» — спросил я. «А ничего. Ровным счетом ничего. Завтра же адвокат вытащит его с нар под подписку о невыезде или под залог. Сегодня менты воочию видели живого и здорового владельца машины, даже имели возможность с ним пообщаться. Так что все обвинения против Ганса беспочвенны, и судебных перспектив дело против него не имеет. А вот баламут засветился, его теперь придется прятать». «Посмотри в холодильнике, там должна быть еще бутылка хортицы», — ответил Горинча. Пока я доставал водку, пока я разливал ее по рюмкам, Горинча рассматривал листы с моим фотороботом. «Понимаешь, когда мне принесли эти листы, и я узнал, что Интерпол тебя разыскивает по тому же делу, что и бритву, я понял, что я сильно лоханулся. После нашей встречи я сильно струхнул. Я подумал, что ты призрак, и пришел ты из конторы ко мне, если не по мою душу, то уж с проверкой точно. Поэтому, как только бес доложил мне, что ты отозвался, и ты в зоне, я тут же отослал донесение в контору, мол, объявился бывший покойник, кличут Бирюк, ищет бритву, ушел в зону. Я не удивился, что практически сразу получил из конторы директиву. При выходе Бирюка из зоны задержать, а при невозможности ликвидировать. Слыханное ли дело, охотиться на призрака? Подумал, пудрит мне мозги. Проверку я прошел, а призрака выведут из зоны по другим каналам. Я успокоился, а тут приносят мне твой фоторобот. Представляешь мое состояние? Подвел друга. Возьмут тебя, могут выйти и на бритву, — поведал мне Горинча. Я кивнул и снова разлил водку по рюмкам. Видать, у человека наболело. Пусть выскажется. А тут Интерпол развил бурную деятельность. Пригнали во двор Ганса машину. Та же марка, тот же цвет, что и у тебя. Накрыли ее брезентом. Переодеты менты роют траншею, а в доме Ганса засада. Но и у меня были развязаны руки. Директива из конторы получена. Для твоей поимки я мог задействовать все имеющиеся у меня средства и ресурсы. Я организовал дозор в местах твоего возможного выхода с болот. Баламут привлек к твоим поискам мелкую шпану на велосипедах, а к самому баламуту я приставил для контроля Костю. Он, конечно, туповат, но исполнителен. Наконец, подготовил эту квартиру, отправил свою подругу в круиз по Средиземному морю. — Горинча, скажи, а румын тоже был в дозоре? — спросил я, вспомнив о женских трусиках в кармане своей куртки. — Румын? Ромка, что ли? — Да, был. А что? — спросил Горинча. — Нет, ничего. Видел его на речке, — ответил я, не сумев скрыть усмешки. Горинча нахмурился, подозрительно уставившись на меня. Замолчал. Вдруг лицо его расплылось в улыбке. — Трусы! Вот откуда у тебя женские трусы! Видать, Роман был в дозоре не один, а на пару с девушкой. — А ты не удержался, спер, что плохо лежало. — Сталкер, одним словом! — заржал Горинча. Я расхохотался вслед за ним. Выпитая водка давала о себе знать. Наступил расслабон. — Скажешь тоже, сталкер, просто спорадический приступ к клептомании. Но я раскаиваюсь и готов вернуть. Просто не знаю как. — Может, поможешь? — спросил я. Горинча зафыркал вслед за мной. — Нет уж, избавляйся от них сам, фетишист, если, конечно, сможешь. И смотри, не вздумай случайно их где-нибудь здесь забыть. Люська моя давно на меня из ревности когти точит, А уж за чужие женские трусы она мне глаза точно выцарпает. Выдал Горлинча, и мы оба закатились безудержным смехом. «Слушай, а как ты теперь собираешься оправдываться перед конторой?» — спросил я после того, как мы отсмеялись. «А у меня теперь все в ажуре. Я сделал все в соответствии с директивой из конторы и был очень близок к успеху. У меня теперь есть Костик, герой, сумевший отбить тебя у ментов и вывести за город. У меня есть свидетель и его подельник Баламут. Наконец, у меня есть два козла отпущения, два разгильдяя, Андрей и Петро, упустивших тебя. А то, что ты ушел, ничего удивительного. Попробуй удержи такого волчару. Конторским надо было самим быстрее репу чесать, не рассчитывать на желторотых пацанов, а прислать охотников за головами», — резонно ответил Горлинча. Лимон кончился, я полез в холодильник, нашел сыр и маринованные огурцы, порезал их, разложил по тарелочкам и поставил на стол. «Дуракам везет», — сказал Горлинча, разливая водку по рюмкам. «Представляешь, этот обалдуй, Костик, после нападения на ментов не только разъезжал по городу с человеком в наручниках в багажнике, он еще и ментовское табельное оружие прихватил. И никто его не остановил, не проверил». Я потрогал затылок, шишка еще болела. «И все же, несмотря ни на что, я должен быть признателен этому твоему Костику. Один из этих пистолетов я лапал, а теперь у Интерпола по-прежнему, кроме фоторобота, на меня ничего нет. Ни фотографии в паспорте, ни отпечатков пальцев. Свою машину я сжег сам, а ты сжег машину Баламута. Значит, и никаких биологических следов от меня не осталось. Ни запахов, ни пота жировых», — сказал я. «Паспорта нет, не беда. Ты же на украинской мове размовляешь? Для начала зробим у тебя справку крымского беженца, а потом с помощью правого сектора переправим тебя во Львов. Там инши документы и выправим», — сказал Горлинча. На автовокзале в автоматической камере хранения лежит пакет с моим литовским паспортом, правами и другими мелочами, — сказал я. — Отлично. Напишешь номер ячейки и код, я пошлю за пакетом кого-нибудь из своих ребят. — Тогда меняем план. Слушай. Из Одессы один раз в две недели в ресторан приходит фургон-рефрижератор. Привозит он деликатесы — живых улиток, креветок, устриц и прочее. Но это только прикрытие. В фургоне оборудован тайник для вывоза артефактов зоны. Тайник довольно большой, человек в нем спокойно разместится. Правда, в нем довольно холодно. Так вот, ближайший рейс через 5 дней. Оденешь термобелье с электроподогревом, и мы тебя переправим в Одессу. Оттуда в Кишинев через Приднестровье. На границе купим соответствующие отметки задним числом, и получится, что ты на Украине был лишь проездом, и ни в какой город Иванков физически заехать не мог. Тогда Интерпол пусть хоть подотрется твоим фотороботом, — выдал Горлинча. — Хорошо, брат, на то мы порешим, — сказал я, разливая остатки водки по рюмкам. Глава 11. Кишинев, аэропорт. Стою в очереди на регистрацию. До Подгорицы из Кишинева самолетом можно добраться через Рим, либо через Белгород с пересадкой в Будапеште. Рим меня не устраивал. Во-первых, из-за расписания, почти сутки пришлось бы околачиваться в аэропорту. А во-вторых, памятуя прошлую встречу с ватиканскими спецагентами, в Италию мне соваться вообще не хотелось. Я выбрал Будапешт. Как там пелось в одной замечательной песенке? Что-то типа «Глупцы героев строят, бросаются вперед, нормальные герои всегда идут в обход». Да и по времени выходит почти одно и то же, ну, может, чуть больше. Очередь движется крайне медленно. Флегматичного вида пожилой усатый пограничник молча принимает паспорта у пассажиров и, меланхолично полистав их, и мельком сверив фото с оригиналом, ставит в паспорт штемпель. Сначала я подумал, что ему просто нравится мариновать людей в очереди, или ему вообще на них наплевать. Но потом я понял, сдерживая очередь, он разумно регулирует количество людей, ожидающих прохода через рамку металлодетектора. Вот, наконец, подошла и моя очередь. Я подал свой паспорт. В чем дело? Меланхолия слетела с лица пограничника. Бросая на меня косые взгляды, он защелкал по клавиатуре своего компьютера. Потом он пододвинул ко мне сканер отпечатков пальцев. Без тени волнения я приложил ладонь правой руки к сканеру. А что мне волноваться? Мой биометрический загранпаспорт самый что ни на есть настоящий, выданный, кстати, на основании моего гражданского паспорта. Тот, в свою очередь, тоже настоящий, выданный взамен утраченного при пожаре в паспортном столе во время обмена советских паспортов на литовские. Не знаю, имел ли непосредственное отношение к тому пожару мой тогдашний куратор Мозес Зданевичус по кличке Моисей или вовремя подсуетился, но в результате я, исконный славянин, стал гражданином Литвы по имени Ицхокас Вейденбаумс. Реальный Ицхокас за полгода до того погиб, получив смертельное ранение во время перестрелки контрабандистов с польскими пограничниками и похоронен где-то в безымянной могиле на польской земле. На момент выдачи паспорта я был уже круглым сиротой, мои названные родители, переехавшие на землю обетованную к тому моменту в результате нападения арабов на израильское поселение в секторе Газа, тоже погибли. Так что засвидетельствовать мое литовское происхождение в паспортном столе пришлось двум свидетелям, раввину Клайпецкой синагоги и моему крестному отцу, уважаемому бизнесмену и меценату Мозесу Зданевичусу. Время идет. Очередь за мной начинает тихо роптать, а толчья у металлодетектора полностью рассосалась. Удивленный отсутствием людей в пункте досмотра, молодой парень в таможенной форме, отделившись от группы таможенниц, подошел к пограничнику. Таможенник глянул на меня, потом посмотрел из-за спины пограничника на его монитор, после чего он весь как-то подобрался, как сектор, принявший охотничью стойку. Глаза его округлились и заблестели, он стал что-то тихо нашептывать на ухо пограничнику. Интересно, чего он углядел в мониторе? Чего-чего? Не иначе Интерпол решился-таки выложить в розыск мой фоторобот? Мои фальшивые паспортные данные из договора купли-продажи «Жигуленка» и описание моих подвигов. Что ж, сильный ход конем, рассчитанный, впрочем, не на сегодня, а на перспективу. Любое обращение к базам Интерпола фиксируется, и с этого момента я автоматически попадаю под их контроль. Но сейчас Интерпол мне, кроме сходства с фотороботом, ничего предъявить не может. В моем литовском паспорте нет отметок о пересечении российских границ. Следовательно, эпизод с нападением на итальянских туристов ко мне пока привязать не удастся. События в украинском Иванкове тоже ложатся мимо. Согласно пограничным отметкам в паспорте, я в это время находился на территории Приднестровской республики. Таможенник что-то тихо втолковывал пограничнику, но тот отнекивался и отрицательно качал головой. Наконец он пожал плечами, щелкнул отметку в моем паспорте, но паспорт передал не мне, а таможеннику. Тот, нагло ухмыльнувшись мне в лицо, указал на рамку металлодетектора. Молодо зелено, надеется оказаться умнее старого и умудренного опытом пограничника, хочет подловить меня не на паспорте, а на чем-то другом. Я прошел к рамке, сложил в лоток свою дорожную сумку, портмоне, наручные часы и то немногое, что было в карманах куртки. Поставил лоток на транспортер рентген-камеры, спокойно прошел рамку. Забрав свои вещи на выходе камеры, глянул на таможенника. Я надеялся увидеть разочарование на его лице, но он по-прежнему хищно ухмылялся. Таможенник, не выпуская из своей руки мой паспорт, указал мне на комнату личного досмотра. Я невольно прыснул от смеха, на секунду представив его удивленное лицо при обыске карманов моей куртки, в случае, если бы я не избавился от женских трусов. Жаль, что избавился. Больше ничего другого, хоть как-то отдаленно смахивающего на контрабанду, у меня в карманах не было. В ответ на мой смешок таможенник, зло сверкнув глазами, открыл передо мной дверь и сделал приглашающий жест, мол, прошу. Я прошел в дверь. Небольшая комната, стол с креслом и несколько стульев у стены. Я остановился перед столом. Таможенник, вошедший следом за мной, взял один из стульев и поставил его перед столом. Указав мне на стул, сам он обошел стол и уселся в кресло. Странный способ досмотра. Он что, решил меня разговорами уболтать на предмет предполагаемой контрабанды? Я сел на предложенный мне стул. Таможенник достал из стола бумажный бланк и ручку. Развернув мой паспорт и приготовившись писать, задал свой первый вопрос. «Ком вы нумить?» — спросил он меня на молдавском. — Нумить? По-моему, он спрашивает, как меня зовут. Ответить или как? Один сезон я отходил в зоне с напарником-молдаванином, так что собрать конструкцию типа «С Новым годом! Пошел нафиг!» я был в состоянии. Но поощрять махровый национализм мне совершенно не хотелось. — Здравствуйте! — ответил я по-русски, тем самым предлагая возможный язык дальнейшего общения. — What is your name? — таможенник повторил свой вопрос, на этот раз на английском. «О как! Русский мы не знаем или не хотим на нем общаться?» «Ну, извините, тогда так». «Отвайной ед эссюсный сапротум», — ответил я, — «мол, простите, я вас не понимаю, Причем из вредности ответил не на литовском, а на латышском языке. «А что? Я еще могу выдать спиток фраз на эстонском и даже на финском. Не хочет говорить по-русски? Пусть ищет переводчика. А найдет? Тогда я и перейду на литовский язык». Таможенник, листая мой паспорт и не глядя на меня, молчал. Я его тоже не торопил. Не улечу на этом рейсе, улечу на другом. У парня большие полномочия, но в средствах он ограничен, только законные. Очевидно, он ищет, но не находит законного способа моего задержания. Закинув ногу на ногу, я терпеливо жду. «Как вас зовут?» — наконец-то таможенник выдал на чистом русском, даже без акцента. При этом хищная ухмылка сползла с его лица. «Понятное дело, первое поражение, пусть и маленькое, кому ж будет приятно?» «Ицхокас Вейденбаумс», — ответил я. Таможенник внес мое имя в протокольную часть бланка. «Ну-ну, пиши». Таможенник задал еще ряд вопросов, наверное, в надежде подловить меня на незнание собственного паспорта. Я спокойно и обстоятельно отвечал на его вопросы. «Господин Вейденбаумс, согласно отметкам в вашем паспорте, за короткое время вы пересекли почти пол Европы, нигде особо не задерживаясь, но провели 2 недели в Приднестровье. Не могли бы вы пояснить цель вашей поездки?» Таможенник, наконец, задал стоящий вопрос. «Каков наглец! Он что, решил крутить меня на предмет шпионажа или будет оспаривать пограничные отметки?» Захотелось ответить. «А какое, собственно, ваше собачье дело?» Но начинать разговор со скандала, конечно же, не следовало. «Да ради бога! Отчего не могу? Конечно, могу! Я посетил Бессарабию с целью сбора материала», — начал импровизировать я. Произнося фразы, я нарочито растягивал их на прибалтийский манер. «Какого материала?» — напрягся таможенник. «Материала для книги. Видите ли, я решил написать книгу о бессарабском периоде в жизни Пушкина, о его путешествии из Кишинева в Одессу и Измаил. Свой вояж я предпринял с целью собрать воспоминания очевидцев, преданий старины глубокой, так сказать, ну и личных впечатлений, конечно», — ответил я. «И что, удалось собрать воспоминания очевидцев?» — насмешливо спросил таможенник. «К сожалению, нет. Тоже и с преданиями. Зато личных впечатлений воз и маленькая тележка», — серьезным видом ответил я. «И какие города и веси вы посетили?» — спросил таможенник, не забывая записывать мои ответы в бланк. «Помните, как у Пушкина? Цыганы шумную толпою по Бессарабии кочуют. Вот и я вживался в натуру, путешествовал с цыганским табором. Поэтому где мы кочевали, где мы останавливались, помню весьма и весьма смутно. Захардобурдился, знаете ли, немного, заменжувался», — ответил я. «Хорошо, но впечатления-то вы помните?» — спросил таможенник. «О, впечатлений масса. Быт, традиции, один фольклор чего стоит. Ай да шатрица рогожитко, ан да шатрица чай бедитко, ай тутер нори да не ламайся, сырпхенава дуй лава, собирайся, ай да ну да ну да ной, ай да ну да ной». «Ой, простите, ради бога, увлекся», — деланно засмущался я, перестав трясти плечами и выделывать руками воображаемым бубном выкрутасы. Таможенник, обескураженный тем, что над ним откровенно издеваются, напряженно молчал. «Скажите, господин Вейденбаумс, а почему у вас так мало личных вещей? Полотенце, запасная пара носков, бритва, зубная щетка, паста, часы и все?» — наконец спросил он. «Пошутить, что ли? Сделать заявление, мол, к полотенцу никакого отношения не имею, это провокация, должно быть, горничная в гостинице мне его в сумку подсунула. Хотя нет, не стоит, не надо давать повода, а то ведь прицепится, опять начнет выспрашивать, что за гостиница, в каком городе и так далее. А я легкий на подъем человек, вот и путешествую налегке. А если вы насчет Ролекса, то эти часы я купил в Одессе на Малой Арнаутской за смешные деньги. Думаю, это контрафакт, поэтому не стал вносить их в таможенную декларацию. А как насчет фотоаппарата или мобильного телефона? Редко встретишь путешественника, у которого нет ни того, ни другого», — сказал таможенник. «Так и был у меня айфон. Но цыганенок хозяина кибитки его у меня выцыганил. А что? Думаю, лучше самому отдарить, нежели украдет. Не так жалко будет, — не моргнув глазом, сочинял я. Допустим, вы 2 недели путешествовали с табором по пушкинским местам. Как вы утверждаете, по Бессарабии, а в Кишиневе вы пробыли меньше суток, хотя Пушкин проживал в Кишиневе довольно продолжительное время. — Почему так? — спросил таможенник. — Вот именно поэтому. Имеется масса мемуаров современников Пушкина о его пребывании в Кишиневе. — Тут мало что можно добавить, — ответил я. — Позвольте спросить. И все-таки, откуда у вас такой интерес к Пушкину? Он ведь вроде русский, а не литовский поэт, — спросил таможенник. — А корни, исторические корни у него откуда? — с вызовом спросил я. — Неужто литовские? А я слышал, что предок его был из палестинских арабов, — с усмешкой выдал таможенник. — Ложь, наглая ложь. Пушкин был гением. А это потому, что предок его действительно был из палестинских, но не арабов, а иудеев. — Я еще напишу об этом книгу! — с горячностью воскликнул я. Судя по имени, у вас с Пушкиным одинаковые корни, — глупо пошутил таможенник. — А вот это он зря, на этом можно сыграть. Вначале я думал, что причина этого разговора — банальная шпиономания на почве сомнительного сходства моего фейса с чьим-то даже не фото, а фотороботом. А теперь вижу — юдофобия — это единственная причина моего задержания и этого унизительного допроса. Имейте в виду, этот случай вопиющего антисемитизма без последствий я не оставлю. Немного позапев носом, с напускным негодованием воскликнул я. — Откуда вы знаете о фотороботе? — спросил насторожившийся таможенник. — Простая дедукция. Это же элементарно, Ватсон. Пограничник вначале задергался, а потом остыл, так и поставил штамп в паспорт. Спрашивается, а почему? — Да потому что умный, — наглее ответил я. Таможенник весь побагровел от злости. Еле сдерживаясь, он подсунул мне протокол. — Напишите, с моих слов записано верно. Подпись и число. Взяв протокол и пробежав его глазами, я небрежно швырнул его на стол. — Молодой человек, я расцениваю эту бумажку как очередную циничную насмешку над собой. Вы предлагаете мне подписать официальную бумагу, написанную на русском языке? — возмутился я. «Но мы же разговаривали с вами на русском языке, и вы прекрасно говорите по-русски», — изумился таможенник. «Вы тоже, но разговаривать — это одно, а бумага — это другое. Да любой маломальски уважающий себя литовский адвокат, а не литовских адвокатов у нас просто не бывает, не станет после этого меня защищать. Не знаю, как у вас, а у нас в стране только один государственный язык. Литовский. У нас даже собаки лают не так, как в России. Не гав-гав, а гавс-гавс. С напускным гневом отверг я нелояльное по отношению к стране моего гражданства предложение таможенника. — Вы хотите, чтобы вам был сделан перевод? — спросил он, глянув на свои наручные часы. — Но тогда вы однозначно не успеете на рейс. Таможенник блефует, однако. Это у него цейтнот, а не у меня. — Разумеется, хочу, и встречу с литовским консулом, а уж потом все, что угодно. Образец почерка, слепки зубов, да хоть тест на беременность, но в присутствии адвоката, — выдал я. — Счастливого полета, — неприязненно глядя на меня, — сказал таможенник и, вложив билет в мой паспорт, пододвинул его ко мне. — Молцумеск, — сдержанно поблагодарил я таможенника по-молдавски. Глава 12. Литва, ставшая девизом общества «Анонимные алкоголики», звучит примерно так. «Господи, дай мне силы изменить то, что изменить можно, дай мне терпение принять то, что изменить нельзя, и дай мне мудрость отличить одно от другого». Хорошо им, алкоголикам, а в особенности анонимным. Они хотя бы могут надеяться на дружескую помощь своего небесного куратора. Мне же надеяться было совершенно не на кого. Мало того, мой куратор и друг сам нуждался в моей помощи. И сейчас, пересматривая во второй раз запись камеры видеонаблюдения из моей квартиры, я могу, так сказать, задним умом оценить свои поступки за последние сутки на предмет потраченных сил, переизбыток терпения или недостаток мудрости. Итак, что я мог изменить, а что нет? Я засветился перед Интерполом. Это я изменить уже не мог. Кроме того, бронируя авиабилеты до Подгорицы, я засветил свой конечный пункт прибытия и тем самым свою официальную квартиру. И судя по времени на записи камеры видеонаблюдения, мой самолет еще только шел на посадку в аэропорту Будапешта, а двое парней в масках-балаклавах уже вскрыли мою квартиру, наскоро, но деликатно ее обшмонали и наставили жучков и камер во всех комнатах. Просматривая запись в первый раз, я удивился поспешности, с которой парни ретировались из квартиры, наткнувшись на камеру, установленную мной. Теперь-то я понимаю, эти парни — это самостоятельная команда ватиканской разведки. Они просто решили, что наткнулись на камеру, установленную их коллегами из Интерпола. Интересно, знала ли Марина о двойном видеонаблюдении? Если она не из Интерпола, то должна была знать. Тогда для нее видеозапись благо, отчет писать не надо. Есть еще одно «если». Если я сам страдаю шизофренией, то Марина вообще ни при чем. Если, если, одни если. Впервые с Мариной я столкнулся в аэропорту Будапешта. Вернее, эта дамочка, мчавшись как угорелая на регистрацию, сама налетела на меня. При этом ее дамская черная сумочка выпала у нее из рук, и по полу раскатились многочисленные женские мелочи. Даже не глянув на меня, она зло бросила в мою сторону фразу на русском, мол, «Мудила, смотри, куда плешь!» Отставив свой дорожный чемодан, она принялась быстро подбирать свои вещи. Я поднял с пола пару вещиц и, извиняясь в своей неуклюжести, передал ей тушь для ресниц и упаковку, судя по переплетенным значкам Марс и Венеры, контрацептивов. Дамочка, вполне натурально смутившись, то ли моего знания русского языка, то ли упаковки, быстро забрала у меня свои вещи, сунув их в сумочку, и, подхватив свой чемодан, быстро укатила прочь. Сцена, если это была сцена случайного знакомства, чтобы я ее запомнил и при этом ни в чем не заподозрил, была разыграна психологически тонко. Конечно, я ее запомнил. Дамочка выглядит лет на 28, хотя реально ей, наверное, лет уже 35. Коротко стриженная невысокая брюнетка с точенной фигуркой. Не сказал бы, что красавица, во всяком случае миловидная, с каким-то шармом Лиза Минелли. Маленькие, почти без мочек ушки, со скромными, но без сомнения брюликами. Золотое колечко с камнем побольше на безымянном пальце левой руки. Тонкий аромат дорогих духов. Строгий темно-вишневый деловой костюм, состоящий из пиджака и юбки-карандаш выше колен, странным образом не скрывал, а подчеркивал выдающиеся части ее фигуры. Стройные загорелые ноги в черных туфлях на высоком каблуке. Короче говоря, обеспеченная, самодовольная стерва, берущая от жизни все, что ей захочется. И, разумеется, я тогда ее ни в чем не заподозрил. Мне было не до нее. Совершая провокационные маневры, я проверялся на предмет хвоста. Обнаружив за собой слежку, я несколько успокоился и больше не обращал внимания на окружавших меня людей. Было очевидно, что меня теперь будут вести, передавая с рук на руки до самой Подгорицы, и никаких осложнений ни с границей, ни с таможней в аэропортах у меня больше не будет. И я был сильно удивлен, увидев знакомую фигурку, дефилирующую в сторону туалета по салону самолета рейса Будапешт-Белград. На обратной дороге дамочка, увидев меня, слегка улыбнулась. Видел я ее и на посадке на рейс Белград-Подгорица. И уж совсем не удивился, когда она после взлета, примило улыбаясь, попросила моего соседа, пожилого серба, поменяться с ней местами, мол, хочется поболтать на родном языке с соотечественником. Разумеется, тот ей не отказал. Кто же откажет такой? Я же говорю, стерва. «Нет, я за вами не слежу, хотя видеть раз за разом такую восхитительную попутчицу — одно удовольствие». «Нет, в Будапеште я был проездом, направляюсь домой, в Черногорию». «Сутоморье — прекрасный курорт». «Нет, я направляюсь не туда, я живу в Подгорице». «Разрешите представиться?» «Ицхока Свайденбаумс. Для друзей и прелестных женщин просто Изя». «Я уроженец Литвы. У вас очаровательные яхонтовые глаза». «Ваша лесть вгоняет меня в краску. Марина Акулова, уроженка Украины. Сейчас живу в Будапеште». У меня небольшой туристический бизнес. Направляюсь в Сутоморе. Решила взять в лизинг небольшой готель. Я в прошлом камевояжер, торговля артефактами. Отошел от дел по причине получения крупного наследства. Нынче бон-виван и начинающий литератор. Нет, пока у меня нет опубликованных книг, веду переговоры с издателем. О чем пишу? Это пока секрет. Боюсь сглазить. И так далее, и тому подобное. Разговор вроде бы ни о чем, обычный треп попутчиков. Комплименты женщине, кокетливые возражения и наводящие вопросы с ее стороны. Короче, бла-бла-бла. Только вот когда много болтаешь, сложно не сболтнуть чего-нибудь лишнего, за что противник мог бы зацепиться. А я почти не сомневался, что рядом со мной противник, серьезный противник. Вот Марина задала очередной свой вопрос. Ну, тут, пожалуй, ничего опасного. Обычное женское любопытство. Артефакты? Я торговал старинными китайскими картинами и фарфором. Нет, это на любителя. Я лично никогда не понимал, за что же коллекционеры платят такие деньжищи. Нет, почти ничего. Себе я оставил только пару вещиц, миниатюру на шелке и склеенную фарфоровую вазу времен династии Мин. Династия Мин? Это какой же век? 15-й. Я слышала, что даже разбитая и склеенная старинная китайская ваза — это целое состояние. Как бы я хотела увидеть это чудо. Жаль, не получится. А вот и момент выбора. Марина явно напрашивалась на приглашение ко мне в гости. Ей зачем-то нужно было попасть в мою квартиру. Я тогда думал, может, наставить жучков? Я тогда не знал, что жучки уже наставили. Или проверить мою легенду о торговце артефактами. Жучки меня нисколько не страшили. Моя официальная квартира — это муляж. Я вообще не собирался в ней появляться. Мой антиквариат тоже не вызывал опасений. Обе вещицы — искусные подделки. Китайцы — большие мастера на такие штуки. Шелк у миниатюры взаправду настоящий, 15 века. И красители старые, правда, искусственные, а не линовые, середины 19 века. Но без хроматографа это не проверить. А с вазой и того лучше. Донышко с фирменным клеймом и еще несколько осколков действительно от вазы времен династии Мин, а остальной новодел не каждый эксперт на глаз отличит. Так что выбор был. Можно было зазвать Марину в гости или уклониться под каким-нибудь предлогом от посещения моей квартиры. Я выбрал первое. «Почему не получится? Я приглашаю вас в гости». «Ерунда. Электрички от Подгорицы до Сутоморья отходят каждый час». Полчаса уговоров и жеманных отказов, типа «домой», «к малознакомому мужчине», «как-то неудобно». Никаких приставаний, честно? И Марина, наконец-то, согласилась задержаться на часок, чтобы взглянуть на мой антиквариат. Самолет в Подгорицу прибыл по расписанию. Дождавшись, когда Марина получит свой чемодан, кликнул такси. Назвал таксисту адрес главпочтамта. Марина никак на это не отреагировала. Либо железная выдержка, либо на самом деле не знала моего адреса. У главпочтамта извинился, мол, надо заскочить на почту, жду письма от своего куратора, литературного агента. Выйдя из такси, направился к зданию почты. На пороге, украдкой оглянувшись, заметил, что из машины, которая остановилась вслед за такси, выскочил молодой парень и чуть ли не бегом направился вслед за мной. Наружка? Хвост? Странно. А Марина тогда кто? Или ее подстраховывают? На почте было немноголюдно. Встал в очередь к окошечку выдачи корреспонденции. Парень, что зашел вслед за мной, пристроился сзади меня. Нервничает паренек, весь извертелся, буквально дышит мне в затылок. Похоже, Интерпол прошляпил вариант с почтой. Небось, перелопатили кучу соцсетей и почтовых сервисов, а об обычной почте до востребования на мое имя не додумались. Дождавшись своей очереди, подал в окошечко с паспорт. Есть, есть для меня письмо. Значит, я не ошибся. Андрей на свободе, и он прислал мне весточку. Сунув письмо в карман куртки, направился к выходу. Как там у Высоцкого? Я не люблю, когда читают письма, заглядывая мне через плечо. Извинившись перед Мариной за задержку, пообещал компенсировать ожидания шикарным презентом. На вопрос Марины о книге похвастался, что от издательства получено подтверждение о публикации в ближайшее время моей книги. Тронулись дальше. Недалеко от своего дома попросил водителя сделать остановку возле цветочного магазина. Пока флористка составляла роскошный букет, достал из кармана куртки письмо. Отправлено из Москвы. Адрес и имя отправителя мне ничего не говорили. Вскрыл конверт. В конверте ни письма, ни записки, только фотка мужика средних лет в рыбацком костюме на лодке и бумажная обертка от безопасного лезвия. С оберткой понятно. Вместо подписи — письмо от бритвы. Стал рассматривать лицо на фотографии. Знакомое лицо. Где-то я его видел. Вспомнил. Это же кореш Андрея, Николай из Красновишерска, который помогал нам в заповеднике избавиться от джипа. Вот теперь все ясно. Андрей добрался до Пермского края. Чтобы найти его, мне надо попасть в Красновишерск и отыскать там Николая. Возможно, в московском адресе улицы и номер дома — это подсказка. Конверт с фотокарточкой убрал в карман, избавлюсь от них позже, когда за мной не будет вестись наблюдение. Парень, что заходил вслед за мной на почту, заглядывая в окна, крутился подле магазина. Расплатившись за букет, вышел из магазина и, не обращая внимания на слежку, направился к такси. Странные эти существа, женщины. Казалось бы, все у нее есть. Что ей еще надо? К тому же она на работе. А цветам радуется, как девочка. Ну ладно, все это лирика, просто поток воспоминаний. Повторный просмотр записи опять ничего не дал. Марина, находясь в моей квартире, когда я отлучался из гостиной, по карманам, ящикам и шкафам не шарила, никаких жучков не расставляла. Надо признать, что к Интерполу она никакого отношения не имеет. Не подвела под статью об изнасиловании, не споила клофелином, я сам под утро заснул от усталости, не придушила под конец спящего своим бюстгальтером и не сдала меня тепленького спецслужбам. Если она не поступила со своим костюмом так же, как Моника Левински со своим платьем, то и к ватиканской разведке она никакого отношения не имеет. Получается, ее действительно интересовал только секс, а я — законченный псих. Левинский. Пожалуй, можно пересмотреть запись на предмет использования костюма еще раз. Вот мы зашли в квартиру. Пока Марина с восхищением рассматривала мой антиквариат, я соорудил на журнальном столике небольшой фуршет из шоколада, консервированных ананасов и шампанского. Для начала выпили за искусство эпохи династии Мин, потом за успех Марининых начинаний в Черногории, потом за мои успехи на литературном поприще. Затем я спохватился, что вначале надо было выпить за знакомство, за которое я предложил выпить на брудершафт. Марина, завистливо смеясь, согласилась. После продолжительного поцелуя она, призывно улыбаясь, расстегнула полы своего пиджака. Пиджак был надет поверх черного ажурного бюстгальтера. Я потянулся к Марине, но она отстранила меня и спросила, не найдется ли у меня полотенца для душа. Полотенце у меня нашлось. В свое время я приложил немало усилий, чтобы эта квартира выглядела жилой. На кухне полный комплект бытовых приборов, от микроволновки до соковыжималки. Посуда, вилки, ложки, само собой. В прихожей, в шкафу-купе, плащи, зонт, ботинки. В спальне два комплекта белья. В ванной электробритва, зубные, щетка и паста, гели и шампуни. На сушилке стиранные носки, а в корзине для грязного белья ношеные рубашки и пижама. Конечно, я готовился, хотя и не рассчитывал, что все это когда-нибудь мне может пригодиться. Так, вот Марина, завернувшись в полотенце, вышла из ванной. Дальше стриптиз, переходящий в домашнее порно. Что за женщина? Что вытворяет? Мое участие — это роль второго плана. Перемотаем немного. Так, вот мы, кувыркаясь на паласе, уронили журнальный столик, один из фужеров разбился, и я слегка порезал руку. Вот Марина достала из своей сумочки бинт и пластырь, остановив кровотечение бинтом, заклеила ранку. Вот Марина продолжила мое лечение уже в роли бесстыжей медсестры. Еще перемотаем. Вот я ушел на кухню за второй бутылкой шампанского. Марина достала из сумочки губную помаду и подкрасила губки. Стоп! Есть! Вот оно то, что я не заметил в предыдущих просмотрах. Убираю губнушку, Марина ловко смахнула с тумбочки в сумочку один из окровавленных бинтиков. «Зачем тебе понадобился бинтик, Мариночка?» «Зачем в ватиканской разведке образец моей крови? Им же не с чем его сравнить. Машину в багажнике, которой меня перевозили, баламут сжег. Мой коттедж в Сутоморе взорван, а возникший после взрыва пожар окончательно уничтожил все биологические следы». Тогда получается, что Ватикан хочет вначале доказать, что я вообще не Ицхокас. Наверное, постараются отыскать в архивах мою медицинскую карточку из детской поликлиники Клайпеды или эксгумировать останки моих родителей в Израиле. Ладно, флаг им в руки. Только вот интересно, зачем ватиканская разведка избрала такой сложный способ, задействовав, можно сказать, Никиту? Могли ведь просто подкараулить где-нибудь в подземном переходе и разбить лицо в кровь. Нет, им зачем-то надо, чтобы я приехал в Сутоморе. Марина, прощаясь, оставила мне номер своего телефона и взяла с меня обещание навестить ее в отеле в ближайший уикенд. Наверное, надеются опознать во мне грека Костаса Пападопулоса. Ну, это уж дудки. Нынче из Хокаса Вейденбаумс, как и Костас Пападопулос почти месяц назад, пропадет без вести. Проводив Марину до такси, я вернулся в квартиру. Зашел в ванную комнату и включил в сеть свою электробритву. При желании, конечно, ею можно было и побриться. Но моя бритва имела и второй режим работы — режим глушилки. При работе в этом режиме в радиусе 500 метров в течение получаса не будут работать ни сотовые телефоны, ни беспроводные камеры видеонаблюдения. Включив глушилку, я вышел на балкон. Отодвинув давно уже открученную панель, я перешел на балкон квартиры смежного подъезда. Эта квартира принадлежала молодой работающей паре, днем их дома никогда не бывает. Легко вскрыв пластиковый стеклопакет балконного окна, проник в квартиру. В прихожей, глянув в глазок и убедившись, что на площадке никого нет, вышел из квартиры. Закрыл дверь своими ключами. Слепки с ключей соседей я сделал, когда совершал дружеский визит вежливости. Спустился по лестнице с седьмого этажа на второй и открыл дверь своей настоящей квартиры, купленной мной на подставное имя. Пусть теперь Интерпол, который без сомнения ведет наблюдение за подъездом моего дома, поломает голову, как я ушел, через чердак или через подвал дома. А я перекантуюсь здесь пару-тройку дней. За это время я свяжусь с принцессой горы Пуэнт-де-Ронс, которая выведет меня на сэра Джона. А потом двину в Россию. Мой друг Андрей нуждается в моей помощи. Правда, у меня в запасе больше не осталось справных документов, только фальшивые. А мне предстоит преодолеть чуть ли не десяток границ. Но это не беда. Я полжизни прожил по фальшивым документам. А нелегальное пересечение границ — моя специальность. Глава 13. Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Кажется, так было у Тютчева. Насчет Тютчева не уверен, а у меня все обстояло именно так. Меня, как того тамбовского волка, флажками обложили со всех сторон, облавами, таможнями и границами. Но мне надо выскочить за флажки. Всенепременно надо попасть в город Красновишерск, Пермского края России. Поразмыслив здраво, пришел к выводу, что в Россию легче всего попасть через воюющую с Украиной Новороссию. Имея украинский паспорт с донецкой или луганской пропиской, с потоком беженцев и раненых, несложно попасть в Ростовскую область России, а уж оттуда, под предлогом переселения к родственникам, в Пермь. Украинский паспорт — не вопрос, деньги на счетах есть. Позвоню Аргусу, он изготовит и доставит паспорт куда надо. Вопрос — куда? Слишком много границ разделяет Украину с Черногорией. Как мне попасть на Украину? Почти двое суток с небольшими перерывами на сон и еду и кратким общением с принцессой горы Пуэнт-де-Ронс я просидел перед компьютером над Яндекс и Google картами и спутниковыми снимками. Наконец, в голове начал складываться план. Конечный пункт — Одесса, а идти надо будет через Албанию. Надо зафрахтовать судно албанских контрабандистов, например, под предлогом провоза на Украину партии оружия для повстанцев, и двинуть к Одессе по морю через проливы Дарданеллы и Босфор. Разумеется, это рискованно. Контрабандисты весьма и весьма небезопасные люди, запросто могут кинуть. Знаю это по опыту общения с польскими товарищами. Натерпелся я тогда по молодости страху. Страх страхом, а рискнуть придется. Вчера, сразу после завтрака, я решил отыскать игру Elves vs. Goblins и оставить весточку для сэра Джонса. Однако меня ждало сильное разочарование. Поисковики выдавали мне сотни тысяч совершенно бесполезных ссылок на что угодно, только неискомую мной игру. Никаких нервов и времени у меня не хватит на разбор этих завалов мусора. Спрашивается, как найти черную кошку в темной комнате? В задумчивости ввел запрос в поисковик про черную кошку. В ответ получил уже миллион ссылок, но первая же дала неожиданную подсказку. Сначала найдите темную комнату. А ведь и верно. Сент-Джон упоминал о Deep Web. Я не там ищу. Глубокий или темный веб час от часу не легче. Невидимая, глубинная часть интернета — это скопище обособленных анонимных сообществ, конспирологов всех мастей, темных дилеров, торгующих всем и вся, наемных убийц и прочих асоциальных личностей и извращенцев. Однако к информации, хранящейся на просторах темного веба, в большинстве случаев нельзя получить доступ через обычный интернет, поскольку такие сегменты глобальной сети могут и вовсе не иметь подключения к нему. Чтобы попасть в анонимную часть сети, потребуется установить специальное оборудование или соответствующее программное обеспечение и при этом иметь либо персонифицированные приглашения, либо цифровую подпись или сертификат. Как Тедди умудрился выйти на игру? Впрочем, понятно, случайно, Прежде чем начать играть, он чуть ли не сутками чатился в немецких форумах. Там он кому-то глянулся, и ему выдали персональное приглашение. Как говорится, новичкам везет. Но не факт, что и мне повезет, если я пойду таким же путем. Как ни прискорбно это было признавать, я совершил ошибку, не продумав заранее запасных каналов связи с сэром Джоном. Конечно, со временем я смогу его отыскать. Мне известно, где находится его замок, и что он получает доход от продажи виски под маркой «Боб Рой». Затеяв тяжбы за землю или за марку виски, я неизбежно выйду на его адвокатов, которые и выведут меня на него самого. Но это потом, не сейчас. И МакГрегор тоже хорош. Думал, если я сталкер, то без мыла пролезу куда угодно и сумею сыскать, что хошь, хоть черта лысого. А вот хренушки. Темный веб — это совсем другая зона отчуждения. Тут совсем другие правила и законы. Стоп. Законы и правила действительно другие, но всегда найдутся люди, готовые, например, просто из любопытства, в силу обстоятельств или за деньги, нарушать установленные правила и законы. И у темного веба есть свои сталкеры, хакеры. Немного порывшись в открытом интернете, к моей великой радости я нашел несколько предложений, как от умеренных хакеров просто найти в сети сайт, документ или базу данных, так и от суровых — найти, взломать или завалить сайт DDoS-атакой. За деньги, разумеется. Связываться с суровыми хакерами мне не хотелось, хотя их квалификация не вызывала сомнений, и они реально могли предъявить результаты своего труда. Не хотелось, во-первых, потому, что мне надо было просто отыскать нужный мне ресурс, а не хакнуть его, а во-вторых, они могли оказаться вообще не хакерами, а подставой американских NSA или FTC. Не хватало мне еще и этих лягавых подцепить себе на хвост. Но и знакомство с условиями умеренных хакеров сильно поубавило мой энтузиазм. Например, у них были такие условия. Я был обязан вначале зайти в систему прокси-серверов Tor, с определенного сайта скачать и установить на своем ПК их фирменный анонимайзер, с помощью которого можно попасть на страницу заказа. Затем надо заполнить специальную форму поискового задания, оплатить оказание услуги одной из криптовалют и ждать результат в течение суток. Исполнитель со своей стороны обещает выполнить заказ в срок или вернуть деньги. Очень смахивает на банальный лохотрон. Нет уверенности, что исполнитель, получив деньги, вообще будет что-то искать. А если будет, но не найдет, вернет ли деньги? Залягут на глубине, и хрен потом с них что взыщешь. Положим, до Красновишерска я и без МакГрегора доберусь. Но как без его помощи вытаскивать Тедди из клана стуканцов? Ладно, сделаю запрос, хотя бы для очистки совести перед сэром Джоном. Сутки ожидания я мог себе позволить, да и деньги небольшие. Сходил на соответствующую биржу, запасся биткоинами. Ставить на свой компьютер сомнительные программы мне не хотелось, поэтому, распаковав запасной планшетник, приступил к выполнению присланных инструкций. Минут через 40 я сформировал заказ и оплатил его. Теперь оставалось только ждать. Отложив планшет в сторону, занялся картами и спутниковыми снимками. Каково же было мое удивление, когда часа через 3, заглянув в планшет, я обнаружил положительный ответ от хакеров. Подгрузив на планшет очередной анонимайзер, закачал игру и вошел в нее. Ай да сукины сыны эти в хакеры нашли-таки. Это была та самая игра, ту самую заставку к игре я видел на ноутбуке Тедди. На удивление, регистрация в игре оказалась бесплатной. Как мы и договаривались с сэром Джоном, я зарегистрировался под ником Lone Wolf, благо ник оказался свободным. Далее выбор расы. Тролли, орки и гоблины, несмотря на их свирепые рожи, меня не впечатлили. Эльфы или люди? Пусть будут люди. Дальше специализация. Сорсессор. Некромансер, паладин, барбариан, амазонка и монг. Так, маги отпадают однозначно, не мое. Отпадают также паладин с барбарианом. Танцы с саблями в мои планы не входили. Амазонка, лучница или рукопашник монг? Лук мне ближе, чем рукопашка. Пользоваться арбалетами в зоне мне раньше уже доводилось, но вот трясти перед всеми обнаженными сиськами как-то не хотелось. Значит, монг. Тем более у Джо Девера, если мне не изменяет память, есть серия книг о монахе-воине «Одиноком волке». Итак, монах. Бритый череп, босые ноги, голый торс и короткие штаны. Далее выбор одежды. Поменять можно только цвет штанов и первую магическую наколку на предплечье. Не густо. Штаны выбрал в буддийском стиле, цвета детской неожиданности. Наколку в виде оскаленной головы волка, я так понял, ярость волка. Из оружия только деревянный посох. Загрузка карты, загрузка текстур, и я в игре. Городок Фритаун, мощенная булыжником главная площадь, отдаленно напоминающая ратушную площадь Риги. В нижних этажах двух- и трехэтажных домов всевозможные лавки, мастерские и кабаки. На площади немноголюдно, но кого тут только нет. Орки, гоблины, эльфы. Встречаются и люди, и все при оружии, и в приличном бронеприкиде. На их фоне я выгляжу оборванцем. Площадной народ обратил внимание на мое появление и время от времени подходит ко мне, радушно приветствует, чаще всего на английском или немецком, и пытается втюхать мне броню, оружие, волшебные кольца и амулеты. Я вежливо отказываюсь. Неужели не видно? Я нищий монах, у меня в кошельке ни одной полушки. Ах, вот в чем дело. Кошелечек-то оказывается волшебный. Есть возможность пополнять и снимать наличку с помощью большого числа криптовалют. По-видимому, большинство собравшихся на площади — барыги, делающие свой бизнес на вновь прибывших. Теперь понятна экономическая основа игры. Зачем брать плату за регистрацию в игре, если можно снимать определенный процент с каждого игрока во время конвертации криптовалют в местные талеры и обратно? Чтобы не привлекать к себе излишнего внимания и скоротать время, решил прошвырнуться по городу. Поход по лавкам и кабакам дал много любопытной информации. Например, можно подзаработать деньжат, выполняя различные поручения лавочников, или записаться в наемники. В каждом кабаке есть вербовщики, в одну из сложившихся банд. Имея достаточно средств, можно сколотить собственную банду и тем самым еще больше заработать. Но можно и не заработать, а лишиться всего, что имеешь, нарвавшись на банду или в составе банды на более крупную частную армию. Натурально, симулятор суррогатной жизни, разве что самой жизнью не рискуешь. Если бы не средневековый антураж и мифические существа, типа эльфов и гоблинов с их магией, то создавалось бы полное ощущение, что попал домой, в зону. Хотя, какие к чертям собачьим они мифические? Живого гоблина я сам видел, а сэр Джон утверждал, что самолично лицезрел темного эльфа. А один светлый эльф у него вообще в приятелях. Кстати, о сэре Джоне. Начало 10-го по киевскому времени. Пора возвращаться на площадь. Пора искать принцессу горы Пуэнт-де-Ронс. А что ее искать? Вон и она в центре площади общается с какой-то пышногрудой амазонкой. Видеть гоблинских особей женского пола мне раньше не доводилось. Судя по внешности Тедди, я представлял их себе иначе, в виде колченогих морщинистых страхолюдок. А тут художник явно постарался. Гоблинка больше походила на воительниц из японских аниме. Довольно пропорциональная стройная фигурка, стройные ножки, симпатичная раскосая мордашка, разве что носик слегка длинноват. Короткое платьице и большущий двуручный меч в перевязи за плечами довершал сходство с мультяшным персонажем. А в общем-то мне без разницы, как выглядит этот бот, мне с ее лица воду не пить, у меня к ней вполне конкретное дело. Дождавшись, наконец, когда амазонка отчалит по своим делам, я подошел к принцессе и предложил ей пообщаться в чате. Та вошла в чат и что-то написала, по-моему, на немецком. В немецком я не в зуб ногой, да и расклады клавы у меня русско-английская, поэтому я в надежде, что она поймет хотя бы слово «Аурванг», ответит по-английски. «Regard from Aurvang 4». Принцесса в ответ разразилась целой тирадой, из которой мой лингво соорудил что-то несуразное про шланг, наполняющий чашу терпения. И еще принцесса что-то сбросила передо мной на мостовую. Я поднял. Это оказался амулет, который представлял собой круглый медальон с изображением змеи, обвивающей чашу. Амулет лечения, что ли? А нахрена он мне сдался? У моего монка и так железные нервы, здоровые почки, гимнастика йога, трусца. И так ежедневно, и так непременно, и только вот так до конца. Тьфу ты, черт, чего это я распелся? К тому же ни в какие боевые действия я ввязываться и вовсе не собирался. Хотел попытаться все это втолковать этой балбеске, но она уже вышла из чата со мной и вступила в диалог с подошедшей амазонкой. Похоже, это теперь надолго, иху мать. Ладно, зайду попозже. Я вышел из игры. Часок посидел над картами и снова зашел в игру. К моему огорчению, принцессы на площади не было. Зато в амулете произошли некоторые изменения. Змея спрятала свой раздвоенный язык, раскрыла пасть и выставила над чашей свои ядовитые зубы, а на дне чаши собралось немного янтарно-желтой жидкости. Надо присмотреться к змее. И точно. Раз в две минуты на концах ядовитых клыков змеи образовывались и срывались в чашу желтоватые капли. Вот теперь я, кажется, понял. Змея — это и есть шланг, наполняющий чашу. А сама чаша — это часы. Надо запастись терпением. Как только чаша наполнится, так и наступит час встречи с сэром Джоном. Ох, не люблю я ждать, а потом догонять. Ну да ладно, надо хоть немного поспать. У того же Тютчева есть и такие строки. «Живя, умея все пережить, печаль и радость и тревогу. Чего жалеть, о чем тужить? День пережит, и слава Богу!» Утром первым делом заглянул в амулет. Чаша была заполнена уже наполовину. Вот и славненько. Если так и дальше дело пойдет, то к вечеру и настанет время Че. Весь день я периодически наведывался в игру, и вот, наконец, чаша наполнилась, а змея захлопнула свою пасть и высунула свой раздвоенный язык. Кончики языка едва-едва шевелились. Я стал внимательнее присматриваться к собравшимся на площади барыгам. Интересно, кого вынюхивает змея? Если Макгрегора, то под какой же личиной он тут скрывается? Почему ко мне никто не подходит? Или я неправильно истолковал назначение амулета? Из лавки, торгующей магическими свитками, один за другим вышли два мага. Первый — низенький, со свирепой рожей гоблинской, второй — высокий, стройный и симпатичный эльфийский. Кончики языка змеи зашевелились быстрее. Похоже, один из них и есть сэр Джон. Который из двух? Оба — сорсессоры высших рангов. Эльфийский маг с ником Ингвар остался стоять возле лавки, а второй с ником Биг Бэт Джон подошел ко мне. «Здравствуйте, мистер Бирюк», — приветствовал меня маг в чате на русском. Положим, ник Лоун Волф на русский можно перевести как Бирюк. Но является ли Биг Бэт Джон сэром Джоном? Проверочку, однако, устроить не помешает. «Сэр Джон, я вас сразу и не признал. Богатым будете. А как поживает ваша дочь?» — забросил я пробный камень. «Спасибо. И у миссис Макрополос все хорошо. Снова вышла замуж», — ответил Макгрегор, поняв проверочный смысл моего вопроса. «А как у вас дела? Есть ли новости от мистера Бритвы?» «Можно расслабиться. Это действительно Макгрегор. Чего удивляться, что сэр Джон выбрал в качестве расы гоблинов? Ведь он относит себя к дварфам, а не к людям. Не в эльфийском же прикиде ему по игре разгуливать. Интересно, а кто второй? Охранный бот-сателлит или человек?» «У Бритвы все более-менее. Он выбрался с Украины. Похоже, он действительно идет за Тедди. Добрался, по крайней мере, до города Красновишерск в Пермском крае России. А от Красновишерска до горы Стуканцов в заповеднике вапи рукой подать. Всего каких-то два лаптя по карте», — ответил я. «Я так понимаю, у вас самого дела не очень?» — то ли спросил, то ли констатировал Макгрегор, в очередной раз демонстрируя, что он хорошо владеет русским и даже в написанном видит недосказанное. «Я бы так не сказал. Во всяком случае, дела у меня не хуже, чем у Бритвы. Я тоже вышел из зоны и из Украины и добрался аж до Подгорицы. И так же, как он, теперь полностью на нелегальном положении», — ответил я и вкратце пересказал Макгрегору перипетии моего выхода. «Что вы теперь намерены делать?» — спросил Макгрегор. «Двину в Красновишерск на помощь Бритве», — ответил я и рассказал о своих планах добраться до Одессы с помощью албанских контрабандистов. «Обождите немного, мистер Бирюк, мне надо переговорить со своим другом», — выдал Макгрегор, прервал чат и направился к эльфийскому магу. «Значит, второй маг все же человек». «Оно и понятно. Для сателлита уровень Спелсингер — это уж слишком». Через пару минут Макгрегор вернулся ко мне и написал. «Мистер Бирюк, не нужно никаких контрабандистов. Мой друг Ингвар переправит вас в Одессу на своей яхте». «Сэр Джон, контрабанда — это ремесло, ему учиться надо». «Согласитесь, простого обладания яхтой для этого дела явно недостаточно», — возразил я. «Не сомневайтесь, мистер Бирюк. Ингвар — спелсингер по жизни. Он переправит вас в Одессу без каких-либо затруднений», — возразил Макгрегор. «Спелсингер. Как это понимать? Певец заклинаний. Маг, чародей, фокусник? Только Гудини мне в подельнике не доставало». «Мистер Бирюк, забыл сказать, что собой представляет яхта Ингвара. Это трехпалубное судно длиной более 40 метров. На яхте предусмотрена спутниковая связь, скоростной интернет, бассейн джакузи с баром, плазменные панели и многое другое, включая двухместную подводную лодку, — добавил Макгрегор. Ни хрена ж себе яхта, она ж стоит немеренных бабок. Однако этот факир, дружок Макгрегор, богат, как русский олигарх или арабский шейх, какой-нибудь Ингвар-паша. Кстати, какой он национальности? И с какой стати при его-то бабках ему ввязываться в контрабанду? Хотя вполне возможно, что он просто изнывает от тоски. Симулятор жизни его уже не устраивает. Ему хочется пощекотать себе нервы в реале. Впрочем, до его нудьги мне дела нет. А вот то, что судно достаточно большое, сильно обнадеживает. Вполне можно найти и обустроить подходящий схрон на случай пограничного и таможенного досмотра. Да и подводная лодка для высадки на украинском побережье весьма кстати. «Бар с джакузи звучит заманчиво», — ответил я. «Соглашайтесь, мистер Бирюк. Ингвар сейчас в Венеции. В Сутоморе он может быть уже через 3 дня. Там он вас и заберет», — выдал Макгрегор. «Только не из Сутоморя. У меня с этим местечком плохие ассоциации. Пусть он меня подберет в курорте бар». «Хорошо, пусть будет бар», — согласился Макгрегор и назвал мне номер телефона Ингвара для прямой с ним связи. «Сэр Джон, а Ингвар кто по национальности? Судя по имени скандинав? По-русски-то он понимает?» — не удержался и спросил я. «Можно сказать, что и скандинав. Во всяком случае, он родом из тех мест. Я знаю, что он хорошо владеет русинским языком, и в России он бывал, так что особых затруднений в понимании у вас с ним не возникнет», — ответил Макгрегор. Вот опять Макгрегор выдал неоднозначную фразу «в понимании у вас с ним», а у него со мной. Я сам себя порой не понимаю. Сэр Джон на что-то намекает или просто описался? Переспросить или не стоит? Впрочем, черт с ним, с Ингваром. Главное, чтобы я его понимал. «Сэр Джон, а как дела у вас?» — спросил я. «Немногим лучше, чем у вас с бритвой. Я хоть и дома, и на легальном положении, но за мной установлена слежка, пока непонятно кем. Поэтому я завтра вылетаю в Гонконг, а оттуда в Пермь через Шанхай. По дороге и попытаюсь оторваться от слежки», — ответил он. «А если не получится?» — спросил я. «Останусь Макгрегором. Дождусь, когда вы доберетесь до Перми, а там уж решим, как быть дальше». «Сэр Джон, еще один вопросик. Отчего у вас такой странный для гоблина ник в игре? Биг Бэт Джон?» — спросил я. «Воспоминания о детстве. Детское прозвище. Большой злой Джон, так называли меня мои дворские братья. Я уступал им в способностях к магии, зато был крупнее и сильнее их. Что они только не вытворяли надо мной. Семейка Адамс отдыхает. Зато когда я их подлавливал по одному где-нибудь в темном углу, тогда им крепко от меня доставалось. Дошло до того, что мой отец был вынужден приставить ко мне своего личного телохранителя, иначе дело могло кончиться смертоубийством. После этого братья немного присмирели, да и у меня стало меньше поводов и возможности их дубасить», — ответил Макгрегор. — Ясно, сэр Джон. Как будем держать связь дальше? — спросил я. — Пока я не оторвусь от слежки, связь будем поддерживать вот так же через чат игры. Заходите в игру в это же время. Дополнительный сеанс связи в 9 утра. Это на всякий случай, если у вас не получится выйти вечером, — ответил Макгрегор. — Хорошо, сэр Джон. До завтра. Я вышел из чата и покинул игру. Глава 14. После не в меру разгулявшейся штормящей Адриатики, море Ионическое встретило нас почти полным штилем. Вот уже сутки морская яхта «Сент-Олаф» под мальдивским флагом тихо скользит по водной глади моря. Идем в нейтральных водах. Ориентиров нет. Ни встречных кораблей, ни береговой линии. Если бы не мерное гудение двигателей корабля, мелкая вибрация палубы и расходящиеся от форштевня волны, то создавалось бы полное ощущение, что судно вообще никуда не движется. Не нравится мне это тишь да гладь, как, впрочем, и сам корабль. Нет, спору нет, яхта во всех отношениях замечательная. 3 палубы, бассейн с джакузи, солярий, просторная кают-компания, 2 каюты вип-класса, не считая люкса хозяина яхты. Еще 6 гостевых кают на нижней палубе. Меня, к слову сказать, заселили в вип-каюту. Кругом отделка из ценных пород дерева, хрусталя и бронзы. Вышкаленный в строгой униформе экипаж, всего я насчитал 12 человек, хотя, возможно, их на судне и больше. Судя по внешнему виду и говору, никак не жители Мальдив, а скорее норвежцы. Особенно колоритно выглядят капитан и старпом, этакие морские волки со шкиперскими бородками и трубками в зубах. И владелец судна, разгуливающий по кораблю в плавках и пляжном халате, мне тоже не понравился. Во всяком случае, поначалу. Я ожидал увидеть пожилого джентльмена, владельца шахт, газет и пароходов, уставшего от финансовых и биржевых баталий и вышедшего на покой, который от непривычного ему безделья увлекся таким суррогатом жизни, как Elves vs. Goblins. Однако Ингвар оказался молодым парнем лет 25-30. Высокий, хоть и худощавый, но атлетически сложенный. Бледная, без загара кожа, впрочем, вполне характерная для скандинава. Светлые прямые волосы до плеч, голубые глаза, красивое лицо, приятная улыбка. Накачанная грудь и пресс в кубиках мышц, мускулистые стройные ноги, сильные, но ухоженные руки с маникюром. Внешность киношного молодого викинга. Именно от таких парней женщины бальзаковского возраста при встречах писаются кипятком. Короче, типичная внешность жиголо или стриптизера из дамских ночных клубов. Как он мог оказаться владельцем такой яхты? Либо и впрямь стриптизер, охмуривший престарелую вдову какого-нибудь Онасиса, либо один из нуворишей современного шоу-бизнеса. Нет, нельзя сказать, что мне все не понравилось. Ингвар оказался хорошим собеседником. Как я и ожидал, он проявил живой интерес к зоне отчуждения, ее обитателям, мутантам и аномалиям. В бытность мою проводником мне доводилось водить в зону вот таких молодых и богатеньких домашних мальчиков. Как правило, столкнувшись с реалиями, они быстро теряли свою экзальтацию зоной, впадая в панику или, не знаю, что хуже, в ступор. Одно дело смотреть на бои без правил, и совсем другое — быть их участником. Поэтому, рассказывая Ингвару о зоне, я старался не романтизировать сталкерство, ведь зона — это не только адреналин, это еще и пот, грязь, боль и кровь. Говоря об Ингваре как о хорошем собеседнике, я не совсем точно выразился. Сам он говорил мало. Его русинский представлял собой причудливую смесь русского, украинского и сербского языков. Макгрегор был прав, несмотря на присутствие в языке Ингвара устаревших церковно-славянских слов типа «чресло», «око», «длань», «перст», я не испытывал трудностей с его пониманием. А вот слушателем Ингвар оказался превосходным. Чем больше я рассказывал, тем больше он совершенствовал свой русинский в сторону русского языка, причем он не только пополнил свой словарный запас, но успешно копировал мой южно-российский выговор звяканьем. Впрочем, занимаясь самообучением, он не терял нить повествования и перебивал меня, уточняя, если я пытался сменить тему или темнил. А темнить мне было отчего. Конечно, Макгрегор назвал Ингвара своим другом, но знает ли этот друг, кто такой на самом деле сэр Джон? Понимает ли он, в какую опасную игру ввязался? Однако хватит лясы точить, пора уже начать что-нибудь делать. Еще сутки-двое, и мы достигнем пролива Дарданеллы, а там обязательный санитарный, считай, таможенный и пограничный досмотр. Пора бы мне уже ознакомиться с подводной лодкой. Мистер Бирюк, не волнуйтесь насчет черноморских проливов. Для транзитных яхт такого класса, как эта, санитарный контроль — это чистая формальность. Я бывал в Стамбуле. Турецкие инспекторы ограничатся общением с капитаном судна. Беспокоить хозяина яхты и его гостей они не посмеют. Ни с того ни с сего вставил Ингвар. Он что, читает мои мысли? Нет, он просто очень наблюдателен. Заметил, что я часто посматриваю на интерактивную карту нашего маршрута, выведенную на большую плазменную панель в кают-компании, в которой мы с Ингваром с бокалами скотч-виски в руках расположились. Ингвар, сэр Джон говорил, что вы бывали в России? «Где именно?» — воспользовавшись возможностью сменить тему разговора, спросил я. «Я дважды был проездом в Ревеле и 3 месяца гостил у своего друга, генерала Салтыкова, в Санкт-Петербурге. Правда, это было очень давно», — ответил Ингвар. «Какой еще Салтыков? Что за Ревель? Ни фамилия генерала, ни название города мне ничего не говорили. Хотя нет, быть может, Ингвар имел в виду питерского генерала от шоу-бизнеса Виктора Салтыкова. Тогда при чем тут Ревель? Тогда Первой мировой войны назывался город Таллин. Может быть, в русинском языке этот город сохранил свое старое название? Да, этот город сейчас называется Таллин. Как бы в ответ на мои мысли, в тягучей прибалтийской манере сказал Ингвар. Смутная догадка закралась мне в голову. Неужто Ингвар имеет в виду того самого генерала? Генерал Салтыков, он же граф Цароги, он же маркиз де Монферрат и еще десяток имен и прозвищ. Известный в прошлом международный авантюрист граф Сен-Жермен. «В разные времена и в разных местах Граф Сен-Жермен действительно жил под разными именами, но авантюристом он не был. Он был активным и последовательным гуманистом. И, я бы сказал, в каком-то смысле, прогрессором-аматором. С некоторой ноткой обиды в голосе выдал Ингвар. Пазл из разрозненных фактов наконец-то сложился у меня в голове. Спелсингер по жизни. Твою мать, как же я раньше не догадался. Ингвар тоже из бессмертных, только он не из горцев. Он тот самый эльфийский дружок сэра Джона, игрок и катала. Да-да, тот самый, — сквозь смех с трудом выговорил Ингвар. Ингвар, могли хотя бы намекнуть, что умеете читать чужие мысли. А то я много чего за прошедшие сутки надумал, — упрекнул я его, когда он отсмеялся. Мистер Бирюк, простите меня великодушно. Я был уверен, что сэр Джон вам сказал, — прижав ладони к груди, ответил Ингвар. «Может, и сказал. Да я не понял. А может, это и есть тот самый тонкий английский юмор?» Решив не заморачиваться раздумьями, напрямую выдал я. «Сэр Джон наполовину шотландец, а те шутят иначе, нежели англичане». Видать, вспомнив что-то свое, задумчиво улыбаясь, ответил Ингвар. Мне вдруг самому стало смешно. Я отчего-то представил себе сэра Джона в шотландском килте, хулигански заголяющим зад. Ингвар коротко хохотнул. — Ну, я не знаю, как тут быть. Этот гад определенно читает все мои мысли. — Ингвар, за гада я, конечно, дико извиняюсь. Но если не секрет, не расскажете, как вы это делаете? — спросил я. — Вы про чтение мыслей? — Отчего не рассказать? — Расскажу, — сказал Ингвар и, немного помолчав, выдал. — Может быть, вы слышали об эпифизе, так называемом третьем глазе? У него есть сетчатка, нерв и аналог хрусталика. Но нет радужки, век и глазодвигательных мышц. В отличие от древних рас, у большинства людей этот орган головного мозга крайне недоразвит и выполняет всего лишь функции еще одной железы внутренней секреции. У всех мыслящих существ деятельность коры головного мозга сопровождается пси-излучением, которое мы, эльфы и гоблины, воспринимаем с помощью третьего глаза в виде ауры. Так вот, при определенном навыке с ауры можно считывать мысли. Ну, это примерно так, как глухонемые считывают речь по губам. Но для того, чтобы читать по губам, надо, по крайней мере, знать язык, не удержался я от возражения. Языки учить надо, тут я согласен. Без знания языка суть ваших людских мыслей, конечно, ясна, но нюансы теряются. Скажем так, это все равно, как слушать стихи в сурдопереводе. — Поневоле станешь полиглотом, — ответил Ингвар. Мне подумалось, это надо понимать так. Ушлый вы народ, люди, каждый сам себе на уме, но мысли у вас, дураков, сходятся, и мы вас, людей, насквозь видим. Ингвар хохотнул в кулак, но разуверять меня не стал. Черт бы подрал этого экстрасенса. Пардон, это мысли в сторону. Надо меньше думать, а больше спрашивать. И тему разговора следует поменять. Если я вас правильно понял, то граф Сен-Жермен, или, как вы его именуете, генерал Салтыков, тоже был из бессмертных. Правильнее было бы его именовать принцем Ракоши, но суть не в имени, пусть будет граф Сен-Жермен. Да, он был наполовину русином, наполовину гоблином, светлым дварфом, как предпочитает называть себя сэр Джон, или, как называете вы, горцем. Родом он из Трансильвании, там, кстати, и похоронен. «И бессмертные в конечном итоге смертны», — с грустью в голосе ответил Ингвар. «Ингвар, а почему вы назвали графа прогрессором? Если мне не изменяет память, этот термин впервые применили Стругацкие?» — спросил я. «Именно по аналогии с Руматой Эсторским из книги Стругацких «Трудно быть богом». Видите ли, почувствовав приближение конца, граф вознамерился облагодетельствовать человечество своими знаниями, путем просвещения открыть человечеству дорогу к лучшему будущему, построить разумное общество на основах добра и справедливости. Он объездил всю Европу, общался с королями и их министрами, со всеми власть придержащими, включая многочисленные в то время масонские ложи. Он носился с проектами пароходов, доказывая, что за ними будущее. Он брался за дипломатические поручения, пытался останавливать войны. Озаботившись низкой продолжительностью жизни россиян и высокой смертностью их детей, он на 2 года уехал в Россию. В 1762 году я посетил его в Санкт-Петербурге. Он тогда был одержим проектом повсеместного строительства мыловаренных заводов. И что? Все его начинания, все его дела, как у того Руматы, оканчивались полным фиаско. А почему? Да потому что человечество не нуждается в разумных советах, живет по каким-то странным, но своим законам. Отдельному человеку помочь можно, человечеству в целом — нет, — ответил Ингвар. Хорошо, допустим, граф был гуманистом. А как быть с историческими мемуарами? Я читал, граф и золото из меди получал, и мелкие алмазы в одно целое спекал, и с процессом-то он был знаком, и как он болезни лечил всякие. Как с этим быть? — не удержался я от вопроса. Чьи мемуары? Граф мемуаров после себя не оставил, хотя все маломальски известные авантюристы, современники графа, исписали горы бумаги, прославляя свои подвиги и похождения. Это еще раз доказывает, что граф Сен-Жермен не был авантюристом, слава его не интересовала. Да, старик любил эффектные жесты. Он был чрезвычайно богат и мог себе позволить подарить золотую монету или небольшой бриллиант взамен медной монеты или кучки мелких бриллиантов, обставив все как алхимические превращения. Вполне невинная шутка. А с Парацельсом он был действительно знаком. Граф никогда и ни от кого не скрывал, что ему было больше 400 лет. Он объехал всю Европу и Ближний Восток, свободно владел большинством европейских языков и арабским тоже. Для своего времени он был весьма образованным человеком, включая и область медицины, — привел свои доводы Ингвар. Может быть, Ингвар и выгораживает своего друга, но его слова звучат весьма и весьма убедительно. Во всяком случае, мне пока их крыть нечем. При случае расспрошу о графе сэра Джона. «Их пути не пересекались», — высказался Ингвар. «Ингвар, меня определенно бесит ваша манера отвечать на еще не заданные вопросы», — окрысился я. «Мистер Бирюк, простите меня ради бога. Я просто хотел быть ширым и откровенным. Не хотел, чтобы между нами были какие-то недомолвки», — смутившись, сказал Ингвар. «Интересно, каким это богам молятся эльфы?» Ингвар открыл был рот для ответа, но смолчал. «А вот на этот раз зря. Было бы интересно узнать». «Это вы меня простите, Ингвар», — вспылил. «Понимаете, мысли — это, пожалуй, единственное, что у людей осталось в личной собственности», — пояснил я. «Это ненадолго», — сказал Ингвар. «В смысле?» — удивился я. «Ваши ученые уже разработали аппаратуру, фиксирующую ауру, и уже распознают по ней эмоции. Правда, ложь, радость, грусть. Пройдет еще немного времени, и эта аппаратура научится считывать ваши мысли в полном объеме. А еще через какое-то время и манипулировать ими», — ответил Ингвар. «Как это?» — спросил я. «Кора головного мозга не только излучает свое пси-излучение, она может еще и взаимодействовать с чужим сильным излучением. Вы что-нибудь слышали о наваждении?» — спросил Ингвар. «Морок. Я видел морок», — ответил я, вспомнив проделки Тедди. «Ну, морок — это одна из разновидностей наваждения. Грубая, но достаточно эффективная. Используется для создания неизбирательных массовых галлюцинаций. Практикуется преимущественно гоблинами», — пояснил Ингвар. «И наркоманами», — буркнул я себе под нос. Мне вспомнился анекдот, где алкаш выгонял зеленых собак, залетевших к нему в окно, приговаривая: «Кыш отсюда! Вы не мои белочки! Ваш наркоман живет этажом выше!» В каждой шутке есть доля правды. Изредка встречаются люди с даром видения ауры, как слепая Ванга, или манипуляции чужим сознанием, как Вольф Мессинг. Но и мозг обычного человека можно на короткое время подхлестнуть психостимуляторами, например, так, как это проделывают шаманы северных народов, впадая в транс и перевоплощаясь в медведей с помощью вытяжек из мухоморов. Так что явление зеленых наркоманских собак не такая уж и анреальность. То ли в шутку, то ли всерьез, улыбаясь, высказался Ингвар. Озадачил, однако. Без бутылки во всей этой метафизике не разобраться. Я потянулся к бутылке, стоящей на фуршетном столике, и плеснул себе с полбокала виски, а когда потянулся щипчиками за кубиками льда, услышал какое-то странное поскуливание. Повернув голову на звук, я замер от неожиданности. Возле кресла Ингвара сидел на задних лапах огромный кудлатый Ньюфаундленд, причем неестественного, ядовито-зеленого окраса. Пес смотрел на меня добрыми, слегка слезящимися глазами и тихонько поскуливал. Я зажмурился и потряс головой. А когда я открыл глаза, пес бесследно исчез. К черту лед! Я махнул залпом неразбавленной виски. Все ясно. Наваждение. Ингвар развлекается или хочет показать, что, как иллюзионист, он хорош и без мухоморных вытяжек. «А можно ли наваждению как-нибудь противостоять?» — спросил я, отложив щипчики и занюхав выпитый виски яблоком. «Можно. Но для этого надо научиться думать по-другому. Не корой, а под коркой головного мозга. Вот сэр Джон, например, так умеет. Глянешь на его ауру. Простофиля, какого еще поискать? А пробиться к его сознанию не представляется никакой возможности. Как ни пышься», — ответил Ингвар. «Хорошо. Положим, пси-ридеры — это пока вопрос пусть недалекого, но все же будущего. А как сейчас вам, бессмертным, удается не попадать в поле зрения спецслужб? Биометрические паспорта, сканеры сетчатки глаза и отпечатков пальцев. Кроме того, уже существуют и вовсю используются компьютерные программы распознавания образов, которые анализируют лица по более 20 параметрам, как-то расстояние между зрачками глаз, положение глаз относительно носа, губ, ушей и так далее. Эти параметры не в состоянии изменить даже пластические хирурги. Наконец, большой брат поголовно следит за всеми электронными контактами, будь то транзакции на счетах в банках, телефонные разговоры или переписка», — спросил я. «По-разному. Да, во времена графа Сен-Жермена все было по-другому. Тогда встречали по одежке. Есть деньги, езжай куда хочешь. И назваться можешь, как угодно. Хоть граф, хоть маркиз, да хоть принц Флоризель, путешествующий инкогнито. А сэр Джон был нищим изгоем и по большей части вне закона, так что паспорта ему тоже особо были не нужны. С его-то талантом к перемещению в струнах времени мог бы совершенно безнаказанно чистить банки и жить припеваючи. Но он, как и граф, из идейных, хотя и по-своему, всегда за кого-нибудь воевал, то за шотландцев, то за американцев, то за буров. Нет, не подумайте, я его не осуждаю. Каждый развлекается, как умеет, — ответил Ингвар. — А сейчас? — спросил я. — Сейчас? В конце 19 века королем шотландского клана гоблинов стал Тито Ванг. Только став королем, Тито Ванг вспомнил о своем единокровный брат сэре Джоне. Вспомнил и осознал, как это хорошо иметь человеческого брата. Он попросил меня его отыскать. И я его не сразу, но нашел. Сейчас сэр Джон правая рука короля и министр по особым поручениям. Теперь у него нет недостатка в средствах. У него есть юридическая контора, стряпчие которые день ото дня растят ему наследника и преемника-двойника. На бумаге, разумеется. Кроме того, на него трудится продвинутая бригада хакеров, которая взламывает межправительственные базы данных, чистит или фальсифицирует данные о самом сэре Джоне и всех его возможных свидетелях. «А как вы?» — спросил я. «Вы имеете в виду большого брата? Камеры, сканеры и прочее? Пока решения принимаются людьми, а не машинами, мне ничего не угрожает. Так что не беспокойтесь. Подводная лодка вам не понадобится». Я вас беспрепятственно проведу через все посты и без документов вовсе. Если кто из людей что и заметит, то не поверит своим глазам.